Великая замятня. Джанибек откинулся на подушках, протянул руку к серебряному подносу с сизыми кистями винограда, отламывая, клал в рот терпкие сладкие ягоды. В Тебризе все было сладким, приторно сладким. Музыка, танцы едва одетых в прозрачный индийский муслин девушек, розовое сладкое вино. Только эта разрисованная травами ослепительная на солнце глазурь не кажется сладкой. Мечети Тебриза и верно были величественны, и соборная масджид и джами вся в роскоши резного мрамора, и устат Шагирт, и мечеть Таджаддина Алишаха, возведенные совсем недавно, так же, как и вместительные караван-сараи, бани и крытые круглыми куполами полутемные торговые ряды. Джанибек смотрел, щурясь, на восьмигранники, строгий и прихотливый узор которых врачевал ум, приводя его в состояние тишины, и медленно ел виноград, запивая розовым ширазским вином. Он ждал. Мелик Ашраф был плохой полководец. Он не задержал его войско на Куре или в теснинах Кавказа, дал проникнуть в Азербайджан и встретил уже тут, под Тебризом, у города-сада Уджана. Встретил и был наголову разбит. Часу не выстояли его воины в сече. Уджан был разграблен, вытоптаны прихотливые луга, изломаны деревья и кусты. От золотой палатки и трона не осталось ничего. Джанибек дозволил соратникам грабить ханский дворец Ашрафа. Теперь воинам роздано золото из сокровищ, награбленных недальновидным тираном, и воспрещено грабить жителей. Пусть покупают продовольствие и корм для лошадей у тебризцев за деньги. Это поможет хоть что-то вернуть ограбленному Ашрафом населению. Мелик Ашраф бежал в Хой, и за ним послана погоня. Джанибека уже поздравляли улемы, кади сказал с минбара в мечети цветистую проповедь, а Бердибек, его сын и наследник, коего он мыслит оставить управлять Араном и Азербайджаном, тратит себя на пиры и пробует всех подряд красавиц захваченного гарема. Ему, Джанибеку, еще нет 50 лет, а плоть уже не требует тех радостей, которые приносят женщины. Здесь ему приводили юных, словно едва распустившийся бутон розовокожих танцовщиц с глазами испуганных газелей. Привели черную негритянку с огромными выпеченными губами, в переднике из серебра и открытыми, твердыми, словно вырезанными из черного дерева грудями. И даже она не развлекла его, хотя и танцевала перед ним бесстыдно и отдавалась ему жадную пылкостью молодой изощренной самки. Солнце плавилось в зените, ощутимо тяжелые горячие золотые копья его вонзались в землю, в камни и глину, заставляя слепительно до боли в глазах сверкать раскаленные изразцы, клонили долу пыльную, пожухлую от жары листву. Пыль. Кажется, они все, эмиры и ханы Тебриза, проводили осень в горах. Часу не стояли его ничтожные воины. И это после Абу Саида, остановившего все войско узбека с 2000 всадников. Смутную тревогу почуял он вдруг, пошевелясь на своем ложе, помыслив об этом удивительно легком разгроме Ашрафа. Хорошо ли, что при потомках великого Хулагу Персия столь вдруг ослабела? Где сила монголов? Прийти с ратью мог и иной, и не только он, Джанибек. Впрочем, Мелик Ашраф, захватчик, сместивший законного хана, собака, притворившаяся волком. Джанибек вздохнул и принялся за новую кисть. Вино уже делало свое дело, затуманивая мозг и окутывая все розовым прихотливым туманом. Молодым он, может быть, остался бы и сам навсегда в Тебризе. Но пусть Бердибек заменит отца. Пора юноше становиться мужем, а гуляке — правителем страны. Джанибек прикрывает глаза. Вновь подошли музыканты, с поклонами уселись за краем ковра на циновках. Тоненько запела флейта. Юноша начал вторить ей, закатывая глаза и играя голосом. Джанибек слушал стихи на непонятном языке, раз или два просил перевести ему, что поют. Оказалось, пели о любви и разлуке. «Тоска и боль, о дни свидания! Остались мне от этих дней скользящий ветерок в ладонях и прах на голове моей». Джанибек слушал, солнце смещалось над головою, и стены начинали отбрасывать тень. «Сегодня ему должна прийти весть из Хоя. Обязательно сегодня. Ежели не придет, он послезавтра сам выступает в Хой». Он не верил, что Мелик Ашраф, потеряв войско и сокровища, станет сопротивляться ему. Опасаться следовало нежданных союзников Ашрафа. Но керы уже дважды сменялись, и теперь по краям ковра стояли иные, почти незнакомые ему и, возможно, набранные Бердибеком. Подходило время молитвы, и Джанибек безразлично, думая совсем о другом, омыл лицо и руки, прополоскал рот и сотворил намаз. Наконец послышался топот многочисленного конского отряда. Он дал знак уйти музыкантам и танцовщицам, принял пристойный вид. Усилием воли прогнал хмель. Воины входили в сад запыленные, усталые. Ото всех пахло конским потом, и Джанибека потянуло домой, в степь. Он хотел спросить вступивших в сад найонов, поймали или нет беглеца. Но спрашивать не пришлось. На веревке втащили и бросили к его ногам жирного человека в порванном и пропыленном насквозь дорогом платье со связанными назади руками. Джанибек с легкою годливостью разглядывал толстое лицо с грязными дорожками от стекавшего пота, выпученные бегающие глаза. И от этого человека, столь похожего на мясника, стонала вся Персия. «Встань перед повелителем вселенной!» — напыщенно произнес начальник стражи, дергая за веревку. Мелик Ашраф оглянулся затравленным зверем. При виде винограда и кувшина с вином у него заходил кадык. «Пить!» — хрипло потребовал он. Джанибек чуть кивнул разрешающей головою, и нукер, подняв плеть, изо всей силы опустил ее на спину Ашрафа. «Встань, собака!» — повторил старший над стражею. Бегающие глаза Ашрафа утвердились, наконец, на лице Джанибека, гладком, монгольском, казалось, вне возраста и времени, слегка улыбающемся лице. Плеть поднялась снова, змеисто оплетя плечи узника. Ашраф рыкнул, как забиваемый бык, и вскочил на ноги. «Кланяйся!» Третьего удара плети уже не понадобилось. И этот человек разорял и убивал тысячи и тысячи граждан своей страны только для того, чтобы присваивать себе их имущество. «Пить?» — переспросил Джанибек. Струисто расталкивая столпившихся воинов, подошел запоздавший Бердибек, поглядел хищно, раздув ноздри. «Поймали Ашрафа?» Джанибек ответил сыну легким кивком головы. Задумчиво глядя на потного, грязного, вонючего пленника, оторвал и положил в рот виноградину. «Угощают и чествуют гостя», — сказал. И Ашраф, судорожно проглотив густую слюну, опустил голову. «Я мог бы тебе предложить выпить блюдо золотых монет или, расплавив золото, влить его тебе в глотку, а, Ашраф? Лучшего употребления для награбленных сокровищ ты сам все равно не сумел бы придумать». Толпа огустела. Подошли старейшие улемы, явился сам кади и главы города. Все они смотрели на пленного Ашрафа с жадным и опасливым удивлением. Джанибек медленно отщипывал виноградины одну за другой. Оглядел всех наёнов, готовно взиравших на повелителя, произнес, наконец, «Он недостоин почетной смерти без пролития крови, которую даруют благородным мужам. Не заслужил ее». Наёны склонили головы. Тибризцы гадали, что будет, кутая руки в рукава халатов и ожидая решения повелителя Золотой Орды. «Стащите его к канаве и перережьте горло», — приказал Джанибек. Нукер сильно дернул сзади за веревку, Ашраф выкатил кровавые бессмысленные белки, прорычал что-то неразборчиво, раздирая черный пересохший рот. Его, упирающегося, поволокли со двора, как барана. Скоро визг и хрип послышались там за стеной, и палач внес отрезанную голову Ашрафа, с которой еще капали густые темные капли, расплющиваясь о плиты двора в маленькие темно-красные солнца. Показал с поклоном Джанибеку, потом, обернув лицом всей толпе воинов и придворных, заполонивших двор, ропот, единый вздох прошел по толпе. Джанибек слегка склонил чело и положил в рот еще одну виноградину. Голову унесли. Что-то бормотали, кланяясь в пояс улемы. Бердибек пошел следом за головой, верно еще не насытясь жестоким зрелищем. Джанибек не слушал улемов, задумчиво глядя на тоненькую кровяную дорожку, темнеющую прямо на глазах. Явился раб с кувшином воды и шваброю, который начал, поливая водой, чистить камни двора. В сарай на этот раз Алексей отправился на корабле. Путешествие водою сулило телу покой, потребный для молитвенного и иного сосредоточения. Что надобно, дабы излечить человека от неизвестной тебе болезни? Излечить болящего, коему не сумели помочь многоумные арабские врачи? Излечить царицу, от коей при успехе или неуспехе лечения зависит твоя судьба, и более того, судьба русской церкви, а значит, судьба всей Руси. Господь требует от верных своих не токмо веры, но и дел прежде всего. Об этом половина евангельских притчей. Человек должен до предела напрячь усилия свои и при этом еще и верить. Ленивые или те, кто принадлежит к угасающей нации, полагаются обычно на нехитрое правило «Бог даст». И ежели не дает, начинают сомневаться в Боге. Алексей был человеком рассветной поры. Он деятельно собирал лекарства, продумывал заранее, как приуготовить мнение народное. Вспоминал греческие схолии, прослушанные в Цареграде. Всего этого требовал от него Господь, велящий не укосневать в трудах. Было чудо. Сама собою загорелась свеча в церкви. Свечу эту он, Алексей, раздробив, раздал народу, и о том повестили по всем храмам Москвы. Были иные приготовления, о коих столь широко не разглашалось и не записывалось во владычном летописании. Лучшие целители русских монастырей, которым не раз приходилось лечить трахому и нервную слепоту, помогали Алексию. Пригодилась и греческая наука, учение Галена и Гиппократа, великих мужей древности, с трудами коих он знакомился в Константинополе. Перед самым отъездом пришел монашек из Подборовска, стараниями Алексия, тихо присоединяемого к московскому уделу, с мазью, полученной им из каких-то особых лишайников и мхов. И хотя секрет мази был перенят от колдуна-язычника, Алексей, помолясь, принял и это средствие, сверхчувственно догадав о спасительной силе незнакомой целебной смеси. Но и лекарство еще не все, и порою даже не главное в излечении болезни. Главное — это сам врач, его состояние, его воля, его умение ободрить больного и велеть тому заставить выздороветь. И для неспослания этой-то данной свыше силы врачевания, проще сказать, для укрепления духа своего, Алексей молился в продолжении всего долгого пути до сарая. Проходили рыжие осенние берега, а он молился. Ставили косой пару, славя ветер, или опускали в воду весла. Митрополит был нем и недвижим. Он беседовал с Господом. И текла река, и шли дни, приближая час его славы или позора. «Дай, Господи, не мне, но земле моей и языку русскому!» В столице Золотой Орды Алексея встречают. Гонец, загодя посланный посуху, предупредил уже царицу Тайдулу и обслугу русского подворья. Чалят паузок, выдвигают шаткие мостки так, чтобы можно было прямо с корабля соступить на сходни, сводят под руки. Весь берег в народе. Тут и знатные татары, посланные царицей, и толпа купцов, ремесленников, рабов в рванине и опорках. И всем надобно хотя бы благословение митрополита, посланное хоть издали. И он благословляет и крестит, и, наконец-то, соступает на берег и идет к воску, поставленному на колеса, оглядывая толпу и берег и недоумевая, отчего так тревожно неуверенны встречающие его, и что, и с кем произошло, жива ли царица, воротился ли хан из Персии. Пахнет жаркую пылью, овцами, рыбой, потом и грязью собравшейся толпы. Только дома, в горницах русского подворья, Алексей узнает местные новости. Царица жива и ждет его к себе. Хан воротился, но сейчас находится за городом. Он болен, и к нему никого не пускают. За Бердибеком послано. Шепотом сообщают ему и причину болезни хана. Безумие. Станята поздно вечером, побегавший по сараю и все разузнав, уточняет. На пути от некоего призрака занемог, избесился. А теперь улемы держат хана яко пленно, и даже тебе, владыка, показывать не хотят. Може, и лечить не думают, бог весть. За Бердибеком, вишь, послано. Как бы замять никакой не стало на нашу с тобою голову, владыка. Два дня его не допускали даже к Тайдуле. Но, наконец, болящая царица, видимо, сумела настоять на своем, и Алексей с четырьмя спутниками, среди которых был и Станята, отправился во дворец Тайдулы. Пестрый, весь в цветных изразцах, Невысокий и раскидистый дворец старшей жены Джанибека стоял среди роз и плодовых деревьев, высаженных рядами. Сама царица помещалась в саду, в белой юрте, среди своих служанок и рабынь. Ворота дворца охраняла усиленная стража, а в приемной зале Алексея встретили несколько густобородых шейхов, один из которых, назвавшись имамом, потребовал передать ему лекарство для царицы. Алексей чуть улыбнулся и ответил через переводчика, что главным лекарством его является христианская молитва, которую должен произнести именно он, Алексей, и знак креста. Улемы начали взволнованно и злобно препираться друг с другом. Но тут в сводчатую палату быстрыми шагами вошел вооруженный сотник царицы с двумя нукерами, и улемы с ворчанием расступились, как стая голодных псов. Вышли в сад, одуряющий, благоухающий, полный цветов. Поздние сорта роз роняли шафранные лепестки на дорожке, щебетали попугаи, словно бы лилась и лилась вода. Русичей подвели к красным, украшенным резьбою и покрытым плотным китайским лаком дверям большой широкой юрты из снежно-белого войлока. Алексей думал, что тут его испытание окончится. Но в юрте, разгороженной пополам, с тронным возвышением в передней части, скупо освещенный сейчас светом из круглого отверстия в крыше, к нему двинулся, преграждая дорогу, длиннобородый врач-таджик и объявил опять, что может дозволить врачевать царицу только в своем присутствии. При этом он должен проверять каждое лекарство у Русута, так как отвечает за жизнь и здоровье госпожи. Сотник стоял в нерешительности, и они бы еще долго припирались, но, заслышавши голос Алексея, Тайдула сама позвала русского попа к себе. Приветствовав царицу и мимолетно ужаснувшись ее лицу с распухшими, изъязвленными веками, почти сомкнутыми и покрытыми гноем, Алексей твердо потребовал удаления врача и вообще всех, кто может помешать лечению. «Я не присутствовал здесь, царица, когда твой врач лечил тебя», и не проверял его лекарств. После того, как он не сумел помочь тебе, и ты послала за мною, пусть и он уйдет и не мешает мне лечить тебя, ибо первое условие врачевания — доверие к лекарю. Тайдула покивала коротко, велела что-то сотнику, и врач-таджик исчез так же, как и густобородые улемы. В задней части юрты было тесно от узорных сундуков, громоздящихся друг на друге, пестрых подушек, одеял, узорных кошм, сосудов, курильниц и светильников, видимо, зажигаемых к вечеру. Рабыни с завешенными черным муслином ртами суетились, позвякивая браслетами. Алексей, внимательно разглядывая царицу, не спешил давать свои снадобья. Вопросил, пользовалась ли царица дареную чашей. Тайдула со смущением призналась, что чашу отобрали у нее улемы, когда ей стало совсем плохо. Сомневающемуся в силе креста лучше вовсе не прибегать к нему, чем, прибегнув, отбросить святыню и тем гневить Господа. С мягкою строгостью выговорил Алексей и продолжал. «Дочь моя, заступничество высших сил со мною, и с помощью Божией я излечу тебя. Но токмо в том случае, ежели ты полностью доверишься мне и отвергнешь все иные средства и способы, ибо дело, требующее одного и единого, не можно делать двоим и по-разному». Тайдула подумала, кивнула, наконец, головой. «Я верю тебе», — сказала, и в голосе растерянном, угнетенном болезнью, просквозили прежние воля и власть. «И прошу тебя, госпожа, будь тверда и не переменяй отныне решения твоего», — с настойчивостью повторил Алексей. «Знай, что я мог бы тотчас и враз помочь тебе, но надобно сперва исправить те ошибки, которые допустили другие, те, кто пользовали тебя доселе, и потому будь терпеливою, госпожа. И скажи еще раз повтори, что веришь и доверяешь мне, молитвеннику твоему, и будешь слушать токмо меня и со смирением принимать всяческое лечение». На опухшем лице этой дулы велась вымоченная улыбка. «Мне делали даже примочки из ослиной мочи на глаза. И чего еще только не творили со мною урус. Лечи, я буду слушать тебя и даю в том свое царское слово». Теперь уже ничто не мешало врачеванию, и Алексей приступил к делу. Была раскрыта и водружена походная божница. Алексей преклонил колено и помолился сам. Потом окропил тайдулу, промыв ей глаза святою водою, и, посадивши перед собой и возложив ей руки на голову, начал читать долгий молебный канон. Странное чувство испытывал он, когда, возложивши руки на голову этой нравной и властной, а ныне смиренной пред ним женщины, по сути, приобщал ее язычницу ко Христовой благодати. И чувство это передавалось, видимо, и присмиревшим рабыням, что робко сидели в углу, блестящими черными глазами пугливо и любопытно разглядывая строгого христианского наставника в отделанной золотом ризе, что произносил отвычные слова, называя пророка Иису и его мать Мариам из святой книги Иджиль и совсем не упоминая при этом Магомета. Тайдула постепенно успокаивалась. Алексей чувствовал руками, как опадает напряжение в членах царицы, как спадает жар тела, и почти не удивился тому, что по окончании молитвы царица едва сидела и была вся в полусонной дреме. «Ты усыпил меня, русский поп», — пробормотала она. По знаку Алексея служанки подняли госпожу, уложили на постель. Он, легко касаясь ее вспухших век, наложил мазь. Выходя в то время, как спутники складывали божницу и убирали священные предметы, вызвал сотника и, строго повелев никого не пускать к больной и проверять, пробуя всякую еду и питье, которые ей будут подносить, сказал, что оставляет для надзора одного своего спутника. Он указал на Станяту, и ежели царице вдруг станет плохо, то он сможет и помочь ей, и вызвать его Алексея. До утра Алексей спокойно спал в княжеской горнице русского подворья. А для Станяты это была самая хлопотливая ночь. Во-первых, не ведали, куда его поместить, ибо в юрте царицы мужчинам под страхом смерти нельзя было оставаться, а уходить куда-нибудь далеко Станька отказался наотрез. В конце концов ему поставили черный походный шатер в саду, не вдали от ханской юрты, откуда он и лежа мог видеть всякого, входящего в сад. Принесли поесть, и Станька, подложив под голову кулак, забылся чутким в полглаза сном. Алексей воротился утром. Опухоль значительно спала, чему, по-видимому, впрочем, помогли молитва и сон, а не мази, которыми он пользовал царицу вчера. Алексей, пока расставляли божницу и приготовляли все потребное ему, задумался. Следовало перепробовать сперва все обычные средства, коими неплохо лечили в русских монастырях. Но болезнь той дулы была слишком запущена, а разговоры и шум в сарае по поводу его лечения все возбуждались и росли с каждым часом. И Алексей, мысленно воззвав к Господу, решился. После молебна он достал мазь, добытую ему боровским монашком, понимая, что ежели не поможет и она, его посольство закончится полным крушением. Кажется, никогда он, применив лекарство, не молился так горячо и крепко. В эту ночь, вторую ночь, проведенную стонятую в полудремоте в ханском саду, Алексей тоже не ложился в постель, простояв на молитве перед Аналоем всю ночь. Вокруг русского подворья в эти дни творилась прямая бесовщина. Ключнику на базаре продали огромного снулого осетра, мясо которого оказалось отравленным. Повар, разделывая рыбу, по черным жабрам догадал, что дело нечисто, не то бы створилась беда. Какие-то непонятные личности бродили вокруг, пытались перелезть невысокую ограду сада. Ночью кусками ядовитого мяса отравили двух сторожевых псов. Приезжал Тавлуби, принял богатые дары, загадочно сопел, разглядывая митрополита. Сказал, наконец, отводя глаза, чтобы русичи не ходили нынче поодинке по базару. А самого Алексея ко дворцу Тайдулы сопровождала стража. Алексей понял, не стал возмущаться, не расспрашивать. Тавлубей, или по-татарски Тавлубек, был одновременно и врагом, и другом. Тень Калиты, русское нескудное серебро, продолжали действовать на этого старого кровожадного барса, убийцу тверских князей Александра с Федором. Серебро Калиты и подношение Симеона Гордого. Тавлубей явно что-то замысливал и приезжал поглядеть, нужны ли ему еще для его замыслов эти русичи. На расставании Алексей твердо поглядел в глаза Тавлубию, сказал с намеком, внимающий да разумеет: «Мы помним всех, кому благодетельствовал почивший в Бозе князь Иван Данилович, а такожди и сын его, князь Симеон Иванович, и наша рука не оскудеет друзьям дома московских государей». Тавлубий, неубежденный до конца в своей трудной потаенной мысли, все же с пониманием склонил голову. Когда-то умирающий Калита сказал сыну вещи и слова: «Чаю много зла принесет орде сей Тавлубий, но ты поддержи его там в орде. Серебра не жалей, кровь дороже». Алексей не ведал этих слов, но что такое это Тавлубий, знал слишком хорошо. И что дружбою или хотя бы отсутствием вражды этого человека пренебрегать нельзя никак, знал тоже. Боровская мазь произвела неожиданное действие. Тайдуле стало хуже. Алексей снял наложенные было повязки, долго смотрел и вдруг понял, что произошли изменения к лучшему. Гной выходил, тугая опухоль сморщилась и начала опадать. Он опять твердой рукой намазал глаза той же мазью, наложил повязки, промолвив: «Будь мужественную, госпожа! Иного не скажу тебе теперь, но уповаю на Господа». Мусульманские улемы пробовали приходить к нему на подворье. Алексей с непреложной твердостью отвечал, что покуда не окончит лечение царицы, говорить не будет ни с кем. В этот день двоих русичей на базаре избили почти до бесчувствия. Пришлось и их лечить, запретив всем прочим без дела шататься по городу. По поводу пребывания стоняты в саду царицы возгорелась целая пря, и Алексей предложил ставить у палатки стоняты доверенного Тайдуле Нукера, чем кое-как успокоил возникшие слухи и сплетни. Кризис наступил на пятый день. Алексей в этот день застал во дворце вновь целую толпу улемов и с ними прежнего лекаря, зловеще расступившихся перед русским митрополитом. У белой юрты стояла стража. Станяту, которого Алексей сурово потребовал тотчас представить ему, иначе он не взойдет в шатер госпожи, привели связанного с кровоподтеком под глазом. Нож и коробочка с мазью были у него отобраны, и на повторные требования Алексея воротили один нож. Впрочем, мазь, которую отобрали у Станяты, имела лишь успокоительное назначение. В юрте Тайдулы Алексей, к своему великому гневу, застал двух незнакомых ему лекарей и кадия. Тайдула слабым голосом позвала его и сказала, винясь, что она не велела им снимать повязки с глаз до прихода Алексея. Лицо ее, по которому тек гной, было в самом деле страшно. Алексей, попросив непрошенных гостей хотя бы отступить в сторону, сам воздвиг переносный алтарь и твердым голосом прочел молитву. Тяжелое молчание многих, частью вооруженных мужчин, было ему ответом. Тогда он, подозвав избитого Станяту, приготовил опять потребное ему и, мысленно выговорив «Господи, помилуй», снял повязки с глаз, обнаживши целый, как ему и самому показалось в первое мгновение, гнойник. Льняными витошками, пользуясь освященную водою, иной под руками не было, он начал удалять гной, обмывая лицо Тайдулы. Арабские лекари следили издали, вытягивая шеи, и первое восклицание издал один из них. Глаза царицы глядели, и опухоль совершенно опала, обнажив сморщенную, побелевшую кожу. Тайдула медленно моргала веками, глядя на Алексея, и в глазах ее измученных, некогда завораживающе прекрасных, копились, скатываясь по щекам слезы и радости, и горя одновременно. Алексей не глядел назад, но по шевелению и звуку шагов чуял, как выходят, выползают, бегут, покидая шатер царицы, все те, кто еще минуты назад жаждал кровавой расправы с ним, испуганные и раздавленные божественной силой русского целителя, посрамившего их всех. Скоро юрта была пуста. Только верный сотник, сверля преданными глазами спину Алексея, стоял на страже в дверях, держались под пологом восхищенные рабыни, которые теперь тайно начнут носить под одеждою вместо амулетов серебряные крестики, веря, что это могущественный оберег от всяких напастей. А царица глядела на Алексея, губы ее шептали слова благодарности, а из глаз обновленных, выздоровевших глаз, текли и текли крупные слезы. Час назад придворные повестили ей Джанибекову смерть. Бердибек сердито ногой отпихнул невольницу. Полураздетая женщина замерла, распластавшись на ковре, не ведая, жизнь ей подарят или смерть через несколько мгновений. Она будто оглохла, не слыша музыки, не того, как продолжает хохотать Мамат Хатун, которую щекотал в это время один из соратников хана. Одетые в прозрачный муслин танцовщицы с бубнами в руках двигались на цыпочках одна за другою среди расставленных в беспорядке блюд и сосудов с вином. Вот одну из танцовщиц дернул за шальвары приподнявшийся с ковра татарин, и девушка тотчас, послушно расстегивая пояс, опустилась на колени перед ним, спеша освободить себя от лишней одежды, чтобы не прогневить воина. Бердибек смотрел брюзгливо на этих жен чужого гарема и танцовщиц, коих он уже устал брать, и дарил теперь своим соратникам, которые пили вместе с ним, сочетаясь тут же на коврах со своими избранницами. Он поманил пальцем неловкую девушку, причинившую ему боль, и когда она подползла с расширенными от ужаса глазами, взял за горло, как кошку, и стал бить по лицу, приговаривая: «Тварь, тварь, тварь, неумелая тварь!» По лицу женщины катились слезы и кровь, она задыхалась и подкорчивала руки, не смея все же вцепиться в безжалостные пальцы нового господина. Ашраф был жесток, но по-другому. Он любил морить женщин голодом. Этому не жалко еды, но не жаль и чужой жизни. Когда танцовщица уже почти потеряла сознание, он налил чашку вина и плеснул ей в лицо: «Поди прочь!» Женщина, икая и вздрагивая, уползла на коленях, забыв подобрать снятые шальвары. Тотчас другая танцовщица опустилась рядом с ним, показывая полные груди, просвечивающие сквозь муслин, и улыбаясь готовную, затверженную улыбкой. Бердибек махнул рукой: «Принеси сас!» Девушка побежала, покачивая полными бедрами, походкой раненого верблюда, приятную для мужских глаз. Вернулась с сазом. «Разденься!» — велел Бердибек. Присыщенный, он глядел, как играет голая танцовщица, шевеля в такт бедрами и грудью, и оглядывал уставленный светильниками зал с нишами по стенам, в которых то горою высились груды подушек и одеял, то громоздились на столиках и прямо на полу разнообразные яства, фрукты и сосуды с вином. Черные рабыни в передниках разносили блюда с жареным мясом и мисы вареной баранины. Несколько музыкантов, сидя в ряд у стены, дули в свои длинные дудки, выводя прихотливую вьющуюся мелодию. Лица их были нарочито бесстрастны. У Бердибека, наконец, родилось желание, и он знаком потребовал от девушки ответа. Она тотчас отбросила сас и прильнула к нему с заученной, изощренной жадностью, повторяя то, чего не сумела сделать та другая. В это время распахнулись двери, и вошел прислужник, растерянно присевший, оглядывая пьяную оргию и разыскивая глазами среди этих раскинувшихся на коврах и переплетенных тел самого Бердибека. «Что нужно этому дураку?» — сквозь зубы процедил хан, которому вовсе не хотелось ни ради каких дел прерывать пир и наслаждение. Он тяжело глядел на приближавшегося к нему, низя глаза раба. «Так и знал. Гонец от отца», — подумал Бердибек, сжимая кулак. «Была бы его воля, он разорил бы весь этот пышный город куда пострашнее Ашрафа. Будь его воля, он не стал бы заставлять своих воинов возвращать золото жителям покоренного Азербайджана. Зачем? Будь его воля, он теперь как победитель выпотрошил бы всю местную знать, завалил трупами арыки, а женщин роздал своим воинам на потеху. Будь его воля!» Кровавая волна гнева поднялась было в нем, поднялась и опала. Бердибеку не было еще и 30. Но кутежи и вино уже успели состарить его некогда красивое лицо, вдоль рта пролегли складки, и глаза, леденевшие во время гнева, смотрели недобро и тяжело. Вновь какой-нибудь нелепый приказ отца, который ему хотелось бы, не читая, бросить и растоптать ногами. Он поправил одежду, дал знак соратникам оставить на время женщин, кивнул, чтобы ввели гонца. Пропыленный воин прошел по коврам, словно был из другого мира, перешагивая через блюда, и нагих красавиц подал свиток. Бердибек порвал шнурок, долго всматривался в строки. Читать он почти не умел. Гонец, видя трудноту хана, подсказал: «Отец твой, великий хан, повелитель вселенной, опасно болен. В него вселился Кара-Чулмус. Тебя зовут домой. Ешь, — бросил гонцу Бердибек, подымаясь на колени и оглядывая зал в поисках грамотного. Толмач подбежал, запыхавшись, схватил свиток, начал читать. Гонец, сидя на корточках, ел мясо, запивая вином, поглядывая на гаремных женщин. Бердибек выслушал грамоту, велел перечесть, выслушал вновь. В голове звоном перекатывались огонь и восторг удачи. Он будет ханом! Вся Золотая Орда отныне принадлежит ему! Он схватил золотую чашу, сунул в руки обалдевшему гонцу, кивнул на женщин, крикнул «Бери любую!» И косолапо по-татарски ставя стопы, выбежал вон из пиршественной палаты дворца. Скакать следовало немедля, теперь, не ожидая ни часу. Что еще они могут там в сарае выдумать без него? Упившиеся соратники хана вставали, отпихивали женщин, застегивали пояса, поспешали к выходу. Бердибек, все еще хмельной, веселый и злобный, едва отдав наказы наместнику, выезжал из Тебриза через 2 часа. Садилось солнце, прощально зажигая узорные тимпаны айванов, плавясь на голубых и золотых куполах, подчеркивая тенью стройные минареты, словно завернутые в драгоценные узорные ткани из сине-желто-зелено-бело-голубой парчи. Покидая Аран, Бердибек забирал с собой большую часть войска, всех преданных ему темников, сотников и нукеров, словно скакал на войну. В этом развращенном и рано постаревшем царевиче одна была великая и страшная страсть — жажда власти. И с каждым прожитым годом, и с каждым проведенным в неге и роскоши месяцем она росла и росла. Джанибек, оставленный в положении почти заключенного, медленно приходил в себя. Улемы, чаявшие оградить повелителя от возможного вмешательства русской церкви, содеяли ему, сами о том не думая, великое благо. Джанибек все эти долгие дни пил только воду из источника и изредка слабый кумыс, и у него началось очищение жизненных соков. Приступы, когда он рычал и царапался, прошли, припадки становились все реже, и, наконец, ослабевший, потешевший, повелитель пришел в себя. Слабым голосом он попросил пить, и ему принесли кобыльего молока. Он с удивленной радостью глядел на толстую мунгалку, что готовила ему питье, потом на урусутского раба, что переменял ему замаранное платье. Попросил, чтобы его вымыли, и лежал тихий и смиренный, радуясь свету солнца в горловине юрты, радуясь своему дыханию в наступившей чистоте тела. Тихо спросил про Тайдулу, про сына, покивал головою и, не выслушавши ответов, уснул. Проснувшись, увидел у постели бородатых мужей с настороженными глазами, спросил про Алексея. Не отвечая ему, один из них обратился и сказал кому-то в передней части юрты: «Повелитель еще бредит». Джанибек хотел рассердиться, свел было брови, но почувствовал, как он слаб и устал до того, что не поднять рук, прикрыл глаза и тихо попросил есть. Пожилая мунгалка вошла, покосясь на улемов, подала чашку мясного навара. Джанибек пил, передыхая, и снова пил, и его одно мучило. Почему не покидают его эти, бородатые? «Кто вы?» — спросил он, постаравшись придать голосу твердость. «Позовите моих нукеров». Те вновь переглянулись между собой, поднялись и вышли. Но никто больше не подошел к нему, и Джанибек лежал, чувствуя смутную тревогу. Но где-то там, за гранью своего существа, ибо в нем была во всем его ослабевшем теле отвычная радость выздоровления. Он снова заснул и, вновь проснувшись, вспотевший, живой, захотел есть и пил мясной отвар и кумыс и радовался солнцу и свету. Теперь он звал Тайдулу, удивляясь, что она не приходит, и безразлично совсем выслушал про ее болезнь и глаза. Вновь спросил про Алексея, и ему опять не ответили. И он вновь забыл и обрадовался, когда вошедший к нему кади объявил, что прискакал Бердибек. Почему? Зачем прискакал? Бросив Тебрис и войско, он не спрашивал. Сын вошел, как был с дороги, обдутый ветрами, обожженный солнцем, похудевший и потому молодой. Вошел и обрадовал отца, как его радовало все теперь. Он глядел на сына, стоящего перед ним. За плечами сына выглядывали нукеры, и Бердибек махнул им рукою «выйти вон». «Поправляется», — сказали Бердибеку при входе, и он стоял и смотрел на исхудавшего, жалко улыбающегося ему отца, и видел, что да, отец поправляется. Безумие, о котором повестили Бердибеку, покинуло родителя. И теперь только еда и время. И он встанет и будет править опять еще неведомое количество лет. И власть, о которой ему сказал при встрече толстый старый барс Тавлубек, власть над четвертью мира, над Золотою Ордой, проклятие, вновь ускользает из его рук. А там умрет Тавлубек, и подрастут братья. Он подступил к постели, продолжая внимательно разглядывать отца, даже слегка наклонился к нему. Отец глядел, улыбаясь, радуясь своему выздоровлению, и в размягченной душе его вырастала радость. Сын прискакал, боялся за отца. Все-таки он хороший, его старший сын, его наследник. Вино, женщины — все это пройдет. Вот он встал теперь во главе войска и уже стал воином, мужем. И вековой спор с хулагуидами окончен, ежели сын теперь удержит Азербайджан и Аран за собой. «Ты что?» — спросил он Бердибека, все наклонявшегося и наклонявшегося над ложем отца. Что-то страшное, что-то жестокое и безмерно тупое было в глазах сына, и у Джанибека холод прошел по спине, когда он за мгновение понял, что сейчас должно произойти. «Ты?» Он что-то еще хотел сказать, быть может, умолить, остеречь, крикнуть, но железные пальцы уже сомкнулись у него на горле. Джанибек хрипел, выгибался, царапал руки сына, любимого сына, с ужасом, меркнущим взором, глядя в жестокие глаза убийцы. Грудь его расширялась, стараясь ухватить воздуху. На короткий миг он с дикой силой обреченного смерти впился в безжалостные руки сына, после задергался, уже стекленея взглядом. Крупная судорога несколько раз прошла по его исхудалому телу, и вот сведенные пальцы начали слабнуть, разжиматься. А Бердибек все держал и сжимал горло отца, в ужасе боясь отпустить, пока, наконец, последний трепет не покинул тело, и вялость плоти под пальцами не сказала ему, что отец окончательно мертв. Тогда он с трудом отлепил пальцы от горла родителя и отвалился, почти теряя сознание. Его мутило, и с минуту Бердибек сидел, с трудом удерживая тошноту. Потом встал, качнулся на ногах, усилием воли взял себя в руки, слепо в лица своих нукеров, в страхе расступившихся перед ним, вымолвил: «Отец умер! Великий хан умер! Приберите его!» Первое лицо, которое он узрел ясно, вступив в переднюю часть юрты, было лицо Тавлубега, который, нагнув голову и слегка приподнявши извитую бровь, новыми глазами разглядывал молодого хана, отца-убийцу, нынешнего повелителя Золотой Орды. «Ты еще не все сделал, хан», — говорили эти прищуренные, оценивающие глаза. «Убить отца? Этого еще очень мало, дабы удержать власть». Убийца редко испытывает раскаяние. Вернее сказать, испытывает раскаяние тогда и тот, кто совершил преступление, не будучи подлинным преступником. Когда совершенное зло нарушило его собственные моральные принципы, или же произошло случайно. Но писатели и поэты всех времен говорят только об этих, способных почуять укоры совести. Почему? И кажется порою, что убийца всегда раскаивается в совершенном злодеянии. Ибо они — люди света, а не тьмы. Люди света — отпавшие света. И для них возможно еще покаяние. Те же, кто избрал путь служения сатане и вовсе отверг свет, тех не мучит совесть, им не являются видения. Предавая и губя, они затем спокойно едят и спят, и живут в сознании своей невинности и правоты, ибо они слуги тьмы и уходят во тьму. И вечная борьба против зла ведется не за них и даже не с ними, а за тех, кто сошел с истинного пути и кому возможно помочь воротиться к свету. Это не значит, что есть люди, по Господнему предначертанию заранее обреченные спасению или гибели, как говорил Августин Блаженный. Нет, но это значит, что свобода воли и выбора действительно существует и дана человеку для его конечного торжества или конечной гибели. Бердибек был убийцей в душе, и раскаяния он не испытывал. Но иное обрушилось на него нежданно-негаданно. Мечтая о власти, он не понимал, не догадывал, что власть держится на преданности подданных, и не иначе. Убивая отца в приступе гнева и страха, что опять упустит трон, он не имел времени подумать об этом. Об ужаснувшихся нукерах, о перешептывании эмиров, о том, что об убийстве через день станут рассказывать на базарах, что мусульманские улемы, муллы, шейхи и сам кади теперь потребуют от него исполнения их велений. Словом, на Бердибека нежданно обрушилось одиночество. «Я предал его почетной смерти», — наивно думал он, — «не зарезал и не казнил». И видел ужас в глазах воинов, и уже не верил, что эти люди пойдут за ним, а не отшатнутся и не предадут его другому, кто больше заплатит. Теперь он подумал, что и мать готова проклясть его, и тут, в этот миг, почуяв зыбкость, призрачность обретенной власти, он впал в ужас страха и в ужасе этом не мог уже найти никакой иной дороги, кроме той, которую избрал у постели выздоравливающего отца. Убивать. Убивать всех и подряд, чтобы боялись, чтобы, наконец, сокрушить всякое возможное сопротивление. Но чтобы убивать, надобно было опять же опереться на силу кого-то преданного тебе. И вот так он очутился в вечер убийства не у матери своей, которая одна могла бы его простить или хотя бы понять. А в юрте-то в Лубия. И теперь, разлегшийся на ложе из гепардовых шкур у ковра, уставленного яствами, вином и жареным мясом, старый темник разглядывал, усмехаясь, молодого и еще неразумного, содеявшего почти при всех то, что надо было совершить тайно, чужими руками, и тотчас убить убийцу. Быть может, с помощью яда, и от которого теперь все станут требовать своей платы за молчание. Молчание о том, о чем завтра заговорят на базаре. Улемы хотят, чтобы ты покаялся и совершил какой-нибудь подвиг во славу правой веры. Они готовы простить тебе убийство отца и оправдать Смирбара, ежели ты хотя бы ущемишь христиан, как это делал узбек. Большой русский поп Алексий, излечив твою мать, добился очень многого. Теперь ему нужен фирман, подтверждающий право церкви не давать дань. И он получит его у Тайдулы. Я даже знаю, кто подпишет. Малбуга. И твоя печать будет на этом фирмане. А что сделаешь ты, хан? Бердибек пожимает плечами, молчит. Улемы хотят заставить Алексия спорить с Мукзи-Бугой в присутствии хана и опозорить его. А ежели русский поп переговорит нашего, что сделаешь ты тогда, Бердибек? Я его убью. «Убьешь русского попа?» — переспрашивает Тавлуби и смотрит бабьим лукавым взглядом, покачивая головой. Наливает вино, придвигает чару Бердибеку. «Пей и ешь», — говорит повелительно и снова взглядывает, и бабье толстое плоское лицо его с заплывающими глазами твердеет, становится жестоким и грозным. «Убить нетрудно», — говорит он. «Но эти головы слишком быстро отрастают, Бердибек. У князя Альгерда в Литве сидит другой урусутский поп, Роман, и тогда он станет во главе всей русской церкви. Но он уже не приедет сюда, к тебе. И ты своими руками подаришь Альгерду, который даже не служит нам, весь русский улус. Поверь, Иван, который теперь сидит на Москве, безопаснее». «Нет, это ты плохо придумал, Бердибек. Что бы там ни говорили муллы и кади, а придумал ты плохо. Думай, думай еще, Бердибек». Старый барс, покачивая головою, опять наливает вино. «Русского попа нельзя убивать. Нет, ты пригласишь его во дворец и дашь говорить, и пусть они спорят. Тебе теперь надобно урусутское серебро, много серебра». «Почему?» — нетерпеливо, гневаясь, возражает Бердибек. «Разве я не хан и не сын хана?» «Тебя еще не выбрали. Эмиры еще спорят друг с другом», — ласково говорит Тавлубий. «Я привел из Арана воинов», — гордо заявляет Бердибек, выпрямляясь и представляя, как свои же воины поднимают его на щите, нарекая великим ханом и царем царей. «Воины есть у каждого», — смеется Тавлубий. «Я тоже вооружил, кого мог, и разослал приказы по всем становьям. Но и каждый из эмиров Золотой Орды сделал то же самое». Бердибек молчит, фыркает, словно необъезженный конь. Он не ведает, и понял это только сейчас, за кем пойдут воины его отца. «Примирись с матерью, Бердибек», — говорит, высасывая мозговую кость, Тавлубий. «Зачем?» Старик поднимает круглые, широко раскрытые глаза. «Как зачем? Как зачем?» «Затем, что она твоя мать, и у нее есть воины. Я сам имею достаточно сил, чтобы не кланяться еще и ей». Норовистый необъезженный конь пытается сбросить седло. «Но зато у тебя 12 братьев, и все они в воле Тайдулы. Тэмур и Асан уже подросли. Беки могут выбрать любого из них. «Я убью своих братьев!» — кричит Бердибек и прибавляет низким глухим голосом. «Я пошлю воинов и велю тебе, Тавлубек, убить их!» «Ты хочешь, чтобы я не покинул тебя, Бердибек?» — спрашивает старый барс, немало не испуганный решением молодого хана. «Да, хочу!» Старик глядит бабьим взглядом, покачивая головой. «Ты убил отца, и никому теперь не веришь, Бердибек!» Тавлубей думает, щурится, грызет кость, вытирает жирные пальцы о халат. «Ну что ж, верят только безумцы и дервиши, и еще такие, как поп Алексий. Я подумаю, Бердибек, мне некому подарить твою голову, хан. А ежели ты подаришь кому-нибудь мою голову, ты погибнешь. Тогда уже тебе не простят ничего. Только взять царевичей тебе придется самому. И самому придется говорить с матерью». Бердибек глядел затравленно, только теперь поняв, что он полностью в руках этого толстого старого барса, и тот играет с ним как хочет, и власть, ради которой он пошел на преступление, будет принадлежать Тавлубию, а не ему, Бердибеку. Но хоть видимость власти, хотя бы слава и трон достанутся все же ему, а там сколько лет жизни осталось этому толстому старику? «Асан, сегодня езжай на охоту», — бросил словно бы невзначай юноша сотник, которому была поручена охрана ханских жен и гарема покойного Джанибека. «Когда наш отец умер, непристойно развлекать себя охотою», — степенно ответил, узя глаза, молодой джигит, похожий как две капли воды на юного Джанибека. «Как знаешь, тебе советуют», — пробормотал сотник, удаляясь и еще раз воровато глянувши по сторонам. Царевич недоуменно поглядел ему вслед и пожал плечами. Он взглянул назад, в сторону семи нарядных юрт, стоящих на расстоянии одна от другой. Когда-то Джанибек посещал их по очереди, и тогда жены шили ему новые халаты. И Асан помнит, как хан приходил к его матери и оставался ночевать, и мать ходила тогда гордая и принимала подарки. Это было давно. Царевич опять пожал плечами, ощутив смутную тревогу. Надо было пойти посоветоваться с матерью, предупредить Тэмура, своего соперника и друга, сводного брата от другой хатуни. Подумав, он отправился сперва к Тэмуру. Тот возился с луком, пробуя так и эдак натягивать его, и на слова Асана только кивнул, коротко ответив, что и ему посоветовали то же самое. Но он решил ехать на охоту завтра с утра, и вот пробует лук. Асан сообразил, что ежели посоветовали уехать и ему, и Тэмуру, то поехать все-таки надо обязательно. Но лучше ему с братом, не разлучаясь, выехать вместе, и ежели это потребуется, ежели им угрожают недобрые замыслы старшего брата Бердибека, быть готовыми к дальней дороге. Так и Асан, и Тэмур сами подписали себе смертный приговор. Все сыновья Джанибека были нынче здесь, в обширном ханском саду, кроме самого маленького, восьмимесячного, родившегося уже после отъезда хана в персидский поход и забранного вместе с матерью к Тайдуле. Строгая наставница младших ханских жен не весь чего совершенно влюбилась в этого последнего Джанибекова сына и теперь, радуясь излечению, тотчас потребовала мать с ребенком к себе. Несмотря на смерть хана, тут продолжалась обычная будничная жизнь. Варили еду, Служанки сновали с мисками и кувшинами. Воин нес тяжелый бурдюк с кумысом в юрту Беке-Хатун. Жены повелителя редко ссорились во время отсутствия хана. Напротив, помогали друг другу, обмениваясь посудой, едой и мелкими бытовыми предметами. И сейчас двое из них стояли около юрты, разговаривая, при этом одна держала на руках годовалую девочку, а около другой вертелся малыш лет пяти, оглядываясь и дергая мать за рубаху, в то время как его старший брат в отдалении возился с огромной сторожевой собакой, бесстрашно вкладывая ей в пасть и вынимая обкусанный пальчик. Пес притворно хватал маленькую кость клыками, мотал головою, потом, приоткрывая пасть, давал мальчику вынуть пальчик и вновь начинал с ним ту же игру. Ни пес, ни мальчик не ведали, что им обоим не придется дожить до рассвета. В отдалении четверо ребят постарше, сыновья Джанибека от Юлдуз-Хатун, отчаянно ссорясь, пробовали стрелять из детских луков в цель, которую являлась маленькая, повешенная на дереве баранья шапка. Младший из них, самый сговорчивый, все время бегал подбирать стрелы и говорил братьям, осматривая шапку, попала стрела или нет. Еще один маленький мальчик сидел на пороге своей юрты, пересыпая медную чеканную миской золу, который уже был вымазан до самых ушей, явно дожидая той минуты, когда мать или рабыня подберут его и, нашлепав, унесут внутрь юрты. Толстый, смешной тулук сидел словно суслик рядом с матерью, сожидая вкусных пшеничных лепешек, которые его мать пекла сейчас в зале костра, к ужину. А 12-летний сын, подросток, названный христианским именем Дмитрий, лежал в это время под абрикосовым деревом на разосланной кашме и, шевеля губами, читал по складам, трудно разбирая мудреные арабские и персидские слова, книгу назидательных историй про шахского сына, обвиняемого в измене отцу, и про то, как мудрый визирь, рассказывая шаху одну за другой истории, перемежаемые стихами, спасал и спас Шахзаде от казни. Он так зачитался, что даже не пошел ужинать. Садилось солнце. «Димитрий!» — напевно выкликала издали мать. Царевич недовольно оторвался от книги, поправил золотую тюбетейку на голове, обернулся на голос матери и прислушался. В саду или за садом? Слышались посторонние голоса, фыркали кони. Юноша представил, что он сам, этот Шахзаде, и воины приехали его убивать по приказанию старого шаха. Представив, раздул ноздри. Подумал, что он бы не стал ждать и надеяться на кого-то, как этот Шахзаде. Привстав с кошмы, он осторожно выглянул из-за дерева. В саду творилось что-то непонятное. Хрустел песок под многочисленными ногами воинов. Неистово взлаивали собаки. Вот раздался женский, раздирающий уши визг, другой. «Димитрий!» — вновь заполошно закричала издали мать. «Беги! Спасайся! Дими!» Голос матери прервался, и тут, наконец, мальчик сообразил, что все это уже не игра, не персидская сказка, и, уронив книгу, кинулся, не разбирая дороги сквозь кусты, туда, в глубину сада, к глиняному забору, еще ничего не понимая толком, кроме того, что идет ужас и прерванный голос матери, который воин, он не знал этого, тотчас зажал рот, был ему последней спасительной надеждой. Вечером стража сада стала уходить. Нукеры покидали свои обычные посты, шли не оглядываясь, чего сперва не заметил никто из женщин, мысливших, что это обычная смена караула. Но потом, в наступившей тишине над садом, над засыпающими юртами, повеяло смутной тревогой. Ржали и топотали кони за оградою. новые, незнакомые воины занимали сад. Стайка припозднившихся малышей, что и после ужина вышли стрелять из луков, первыми попала в руки чужих, бердибековых воинов. Мальчиков тут же связали арканами и повели. Младший заплакал, и на голос сына выбежала его мать. Она-то и закричала первая. Страшно, срывая голос, кричала и билась в руках воинов, пока ей не заткнули рот. Но было поздно. В юртах уже начался общий переполох. Мать Темура, прислушавшись и первую поняв, что за беда пришла в ханский сад, быстро приподняла полу юрты, выпихнула сына. «Беги! Не оглядывайся, беги!» — только и успела проговорить она. Юноша, змеей проползший под кошмами, кинулся к задней стороне сада и успел до того, как оставшиеся снаружи воины плотно окружили сад, перелезть через ограду и скрыться в глиняных переулках, пустынных, в этот вечерний час. Беда его была в том, что Темур совершенно не знал, куда бежать. Сами ноги вынесли его к базару, и тут он, не разбирая, что к чему, пихнулся в какую-то лавку, сорвал замок с двери и полез внутрь в душное темное нутро, спрятавшись, забившись среди тюков с тканями. Хозяин лавки потом всю жизнь не мог простить себе, что принял царевича за обычного вора, и вместо того, чтобы скрыть и переправить в степь, выдал его рыночной страже, а та отвела юношу во дворец Тавлубия. Асан, не отличавшийся проворством сводного брата, встретил воинов в дверях юрты с саблей в руке. Несколько бесполезных ударов железом по железу прозвенело в саду, прежде чем наброшенный аркан выволок упирающегося царевича к общей куче пленных детей и обступивших их поодаль плачущих женщин. Он видел, как волокли толстого тулука, точно пойманного суслика, а тот таращил круглые глаза и даже не вопил, все еще ничего не понимая. Видел, как волокли маленького оку, и за ним несся огромный пес, с которым мальчик играл совсем недавно, единственный страж, не изменивший своему господину, и с утробным рычанием прыгнул, ухватив зубами руку воина, которую тот едва успел прикрыть свое горло, и слышал, как хрустнула кость, и как вскрикнул воин, и видел, как тотчас несколько сабель обрушились на пса, отбросив в сторону кровавый, издыхающий ком мяса и шерсти. Димитрия схватили, когда он перелезал через ограду. Мальчик кусался и царапался, впился зубами в предплечье дюжего воина, и только получив ошеломивший его удар по голове, от которого у него разом потухли глаза, и струйка крови побежала из приоткрытого рта, безвольно обвис на руках воинов, так и донесших его до общей кучи. В сад верхом въезжал Тавлубек. Сотник подбежал к лошади, преданно и опасливо глядя на властительного темника, сказал: «10». «Кого нет?» — вопросил щуря глаза Тавлубей. «Старшего, Темура, и самого маленького, тот Утайдулуй Хатун». Тавлубей сумрачно кивнул головой, приказал: «Искать». Сопя оглядел рыдающих женщин, толпу испуганной челяди, обратил лицо, знаком приказал увести пленников. Каждого из царевичей хватал воин. Асана, бледного и старающегося изо всех сил соблюсти достоинство, взяли двое с двух сторон. В толпе женщин, понявших, наконец, что это смерть, началось неистовство. Они кидались на воинов, грызли им руки, старались пальцами дотянуться до глаз. В сгущающихся сумерках в ханском саду творилось невообразимое. Стоял заполошный вой, визги, крики, мольба о помощи. Исцарапанные воины вязали женщин арканами, растаскивая по юртам, те бились у них в руках, безумные, раскосмаченные. Одна из жен серьезно ранила воина, спрятанным на груди кинжалом, и ее держали и вязали уже вчетвером. Тавлобий, сидя на коне у ворот сада, слышал эти растекающиеся по юртам стоны и вопли, закаменев лицом, на котором не явилось ни одного движения, ни самой малой судороги, и только продолжал сопеть, поглядывая, как садят на коней и увозят одного за другим связанных детей Джанибековых. Потом тронул коня, подъехал ко второму, замершему у ворот всаднику, помолчал, подумал, сказал: «Темура найдут, а к матери ты поди сам, Бердибек». Малыш был слегка опрелый, и Тайдула сама натирала его бараньим салом, любовно выговаривая неумелой молодой матери. Толстенькое упругое тельце мальчика хотелось сжать, зацеловать и затискать. «Воин будет, джигит будет, богатур!» — приговаривала Тайдула и щекотала мальчику животик, а он смеялся и довольно сучил ножками. «На, корми!» — наконец велела она молодой хатуне и с легкой ревностью глядела, как та, выпростав полную набухшую грудь, дает ее малышу, и он, жадно чмокая, всасывается, тиская ручонками тело матери. «Ай-яй!» — вскрикнула молодуха. Ребенок укусил ее за сосок. Тайдула усмехнулась. «Терпи, растишь воина!» Ребенка пора было прикармливать кобыльем молоком, и Тайдула ждала, не могла дождаться, когда можно станет вовсе отослать от себя молодую мать и заняться мальчиком самой, уже ни с кем его не деля. Приход Бердибека с воинами, на которого она злилась за убийство отца. Впрочем, ей сказали, что Джанибек был безумен перед смертью и уже ничего не понимал, а истину она узнала много спустя, мало встревожил Тайдулу. Гордая малышом и своими материнскими заботами, она заносчиво поглядела на старшего сына, намерясь сказать ему укоризненные слова, и только тут, вглядевшись, почуяла страх. Бердибек смотрел мимо нее, и лицо старшего сына не предвещало ей ничего доброго. А угадав по направлению его взгляда, как бы остекленевшего, неподвижного, направленного на довольно гулькающего малыша, зачем и для чего пришел в юрту ее старший сын, Тайдула перепугалась по-настоящему. «Уходи!» — закричала она, двигаясь грудью на сына. — Уходи, убийца! Ты хочешь всех перебить? Бери других, а этого оставь мне! — Я уже взял других, — ответил Бердибек, хрипло пересохшим ртом, и безумно глянул на мать. — А-а-а! — закричала она, но в юрте были только чужие, Бердибек и Венукеры, и они не двинулись с места. Тайдула перестала кричать и протянула руки, чтобы схватить, взять за горло, выпихнуть сына. И замерла. Поняла вдруг, что Бердибек сейчас убьет и ее саму, не остановясь ни перед чем. Воины молчали, молчали испуганные рабыни. Молчал Бердибек. «Зачем тебе этот малыш?» — вновь заговорила Тайдула. «Что может тебе сделать ребенок? Отдай! Оставь одного в утеху матери твоей!» «Ребенок вырастет», — ответил, наконец, Бердибек. «Через 15 лет он станет воином, и эмиры пойдут за ним, чтобы убить меня». Знал бы незадачливый убийца в тот миг, сколь недолго ему осталось сидеть на троне отца, и сколько событий, смертей и перемен произойдет в Орде за 15 ближайших лет. Но люди не ведают грядущего ни на годы, ни на дни, ни даже порою на часы вперед. Тайдула стояла старая перед сыном, которого вырастила сама таким, каков он есть, каким он стал теперь, и в ее гордом сердце что-то ломалось, падало, гасло, уходя, как уходит вода из разбитого кувшина. «Не отдам!» — — сказала она. «Я прикажу нукерам связать тебя, и они исполнят мой приказ. Не доводи до этого, мать!» «Это все-то Влубек! Это он насоветовал тебе, старый убийца! Передай не жить ему долго на земле!» «Сжалься, сын!» — вскричала она, уже теряя волю. «Или он, или я!» — мрачно ответил Бердибек, упорно глядя на ничего не ведающего гулькающего малыша. «Уступи, мать! Ни мне, ни Тавлубегу не нужна твоя кровь!» «Где мои воины?» — спросила Тайдула, поняв, наконец, что сына ей не убедить, не умолить. «Твоих воинов нету здесь, мать, и они не придут», — угрюмо ответил Бердибек. «Тебя проклянут все», — ответила Тайдула, делая шаг назад. Ей не хотелось, чтобы чужие воины хватали ее за руки и вязали арканами. «Когда из потомков отца останусь я один, им не из кого больше станет выбирать себе ханов. Русский поп тоже проклянет тебя», — возразила Тайдула, отступая еще на шаг. «Пусть русский поп получит ярлык и убирается прочь из сарая. Пока еще Русь платит выход Орде, а не наоборот». Бердибек, решительно протянув руки, поднял ребенка, которого молодая мать, словно птица, завороженная змеей, сама протянула ему. Младенец гулькал и тянулся теперь рукой к бороде Бердибека. Тайдула молча закрыла руками лицо. Бердибек передал младенца воину, и тот опасливо принял малыша, поглядывая на двух недвижных женщин, одна из которых еще вчера распоряжалась в Орде, рассылая грамоты иностранным государям и смещая или назначая по своему произволу вельмож. Уже когда Бердибек и воины начали, теснясь, выходить из юрты, молодая мать с протяжным воплем кинулась вслед за ними, и у самого порога, получив от одного из воинов страшный удар в грудь древком копья, повалилась навзничь, икая и смертно закатывая глаза, ненужная теперь никому, еще живая, но уже как бы и вовсе переставшая существовать. Тавлубий начал резать мальчиков одного за другим после того, как с рынка привели 12-го Темура. Детей подводили к Тавлубию связанных. Палач отгибал мальчикам головы и перерезал горло. Кровь брызгала в деревянное корыто, из каких поят лошадей. Трупы клали рядком на кирпичный пол. Некоторые дети плакали, другие крепились, сами молча подходя к палачу. Тавлубий сидел перед ними, старый, безобразно огромный, и на его жирном бабьем лице бродила довольная улыбка. Он прицокивал, видя мужество умирающих, и считал: первый, второй, третий, четвертый, пятый. Ребенку, которого привез Бердибек, в торопях вовсе отхватили голову. Теперь это маленькое толстое тельце с подкорченными ножками лежало с краю, а восковая детская головка откатилась в сторону, и казалось, что ребенка приготовили, чтобы зажарить и съесть. 7, 8, 9, — считал Тавлубек. Темур бился в веревках, кричал: «Убийцы!», пока нож палача не успокоил и его. Асан молча сам подошел к корыту с дымящейся человечьей кровью, глубоко вздохнул, поняв, почувствовав до конца, что это его последний вздох. Кровавые пальцы, вцепившись в темя, начали отгибать ему голову, и мгновенная резкая боль прошла по горлу. Враз стало нечем дышать, и, туманно угасая, пробежал перед глазами кирпичный, выложенный в елочку, свод каменного дома Тавлубия. 10, 11, — продолжал считать вслух Тавлубий, когда Асана уложили рядом с зарезанным прежде Димитрием. Последним подтащили толстого, похожего на глупого степного суслика, тулука. Раздался короткий, прерывистый визг. 12, — сказал Тавлубий, и, откинувшись на подушках, потянулся всем телом, словно сытый, наевшийся хищник. «Позови Бердибека», — велел. «Пусть поглядит сам». Палачи вдвоем выносили корыто с кровью. Про убийство царевичей судачили по всему сараю уже с утра. Сожалительно толковали про поимку Темура на базаре, шепотом передавали друг другу, что не все царевичи убиты, кто-то спасся в степи и вскоре воротится с войском. Алексей на своем подворье узнал о новом преступлении Бердибека от вездесущего Станяты, а потом от ключника, а потом стали приходить и рассказывать, живописуя подробности, все подряд. Приезжали знакомые беки, качая головами, сказывали, засматривали в глаза Алексею. Русичей в этот день на базаре даром угощали халвой. Нежданным образом последние события очень повысили авторитет русского митрополита. И потому ярлык, освобождающий русскую церковь от поборов, был выдан ему незамедлительно и составлен, как и предсказывал Тавлубий, Муал-Бугой, доверенным лицом Тайдулы. Была приложена к ярлыку и ханская печать вместе с заверениями, что хан не отберет великого княжения у Ивана Ивановича Красного и не отдаст его никому другому. Возможно, опомнившийся Бердибек решил теперь продолжить политику отца, чтобы усидеть на престоле. В степи было неспокойно. Ввиду сарая разъезжали массы чьих-то вооруженных всадников, и только ради того, чтобы скорее добраться домой, Алексей решился все-таки ехать посуху, что едва не кончилось трагедией, так как в двух днях пути от сарая поезд владыки был задержан. Пришлось просидеть несколько дней, находясь меж жизнью и смертью, и потерять много добра, расхищенного, да так и не возвращенного татарами. Дальше ехали осторожно, вплоть до рязанских пределов, и только тут уже вздохнули свободно, когда узрели первые русские лица, услышали первый благовест русского храма и почуяли, наконец, что ордынский кошмар остался далеко позади. Наступили холода. Ветер обрывал последние листья с деревьев. Рощи стояли голые, приготовленные к зиме. И воздух был холоден, свеж и чист. И казалось, верилось, что тут, на Руси, не может быть никогда. И в будущем даже ничего подобного тому, что сотворилось в Орде, у них на глазах. Они сидели в боярском доме, недалеко от Переяславля-Рязанского. Хлебосольный хозяин предоставил митрополиту и его спутникам все свои хоромы, а сам с семьею убрался на эти два дня в летнюю клеть. Русичам истопили баню, кормили до отвала. Алексей согласился задержаться здесь ради измученных спутников и обезноживших коней. И сейчас сидел в верхней горнице, подписывая грамоты, которые передавал ему Станята. Свет, падавший из небольшого, затянутого пузырем окна на лицо Алексея, подчеркивал обострившиеся морщины чела, опущенные плечи, легкое дрожание руки, когда он, держа ее на весу, читал грамоту. Тут только и увидел Станята, как безмерно устал Алексей в Орде. Он и сам не мог избавиться осю пору от ужаса, хотя и не видел зарезанных царевичей своими глазами. Алексей явно сейчас не читал. Глаза его были устремлены куда-то мимо строк, и потому Станята решился высказать вслух то, что думал. «Нажили мы себе нового хана. Поди станет пострашнее узбека». Алексей вздохнул, опустил грамоту, ответил устало: «Бердибек долго не просидит». Станята подумал. Разговоры на ордынском базаре пришли ему на ум, и понял, что владыка прав. «Кто же будет за место его?» — вопросил. «Не ведаю, Леонтий», — отозвался Алексей, кладя ладони на стол и глядя прямо перед собою. «Не ведаю». «Может, и вовсе?» — начал было Станята, но Алексей понял его до слов, покачал головою. «Русь еще не готова к взлету. Нам доселева надобна орда. Посему и жаль, что Джанибек убит». И расправил плечи, твердо взглянул на Станяту. И тот, хоть и не любо было выслушивать, что орда нужна для Руси, опять в душе согласился с наставником. Нету на Руси покамест сильной, единой власти. Нету даже князя, способного стать новым Михайлой Тверским или Калитой. И сколько-то лет, 5-6 просидит в орде этот. Даже мысленно не хотелось называть Бердибека по имени. Впрочем, ошибались оба. Новый хан не просидел на престоле и 2 лет. А там пошла чехарда убийств и смены властителей, все передрались со всеми, и возникло то самое, что современники называли «великою замятней», когда на Руси порой уже и не ведали, какой нынче хан сидит на престоле в сарае. И все это предстояло увидеть и во всем этом участвовать, не выпуская из рук кормила русского корабля смертно усталому человеку, сидящему теперь за простым дубовым столом в припутной рязанской хоромине хлебосольного русского боярина, даже имени которого не запомнит никто через несколько недолгих лет. Все это увидеть и устоять, и выстоять, и вывести судно своей страны из бурных узкостей и мелких усобиц на широкий простор грядущего государственного величия. Мне сказывали бесермены-купцы, единый из них, из далекой какой-то страны, не из Египта ли часом, про ихнего книгачея одного, Ибн Халдуном зовут. Так вот он как толкует. Один вишь строит государство, создает, другой заканчивает, а третий разрушает. Ежели с узбека начать, так Бердибек и должен все ихнее царство изничтожить. И в каждом деле так: подъем, после упрочения вроде, а после того упадок. Так вот, владыка, чего у татар нони? Упадок уже подошел? Думаю, нет еще. Да и начинать ежели, так не с узбека, а с Чингисхана. А впрочем, как знать? Много намешано в орде разного народу. Ослабнет власть, и учнут они друг друга резать тогда. А мы, русичи? А мы еще не перестали друг друга резать, с просквозившей горечью отмолвил Алексей. Да коли поймем, я, Леонтий, весь труд свой прилагаю к тому, дабы люди наши почуяли себя братьями во Христе и совокупить их под единую властью. И чтобы такого вот, — добавил он с легкой заминкой, — не было на Руси никогда. Оба подумали про убийство хвоста, и оба ничего не сказали вслух. Только Алексей вымолвил погодя: «Не хуже они нас и не лучше. Нет в мире плохих и хороших. Только с одними нам можно жить, а с другими нельзя». «С латинами нельзя», — подсказывает Станята. «И с мусульманами не станет нельзя», — возражает Алексей, «ежели они захотят изничтожить всех христиан». сами себя уничтожат, — произносит Станята, еще и не ведая, насколько он прав. — Не себя, а Орду, — поправляет Алексей. — Уничтожат мунгальскую власть. А без единого стержня, без власти единой, все и распадет на улусы, и начнется война. Бают в Хорезме уже началась, в Катае тоже, а там и до сарая дойдет. «А нам, сына, как же тогда?» — вопрошает Станята. «Не с ними и не с католиками надо быть, а с самими собой. И ежели сего не поймем, погибнем». «Верно, владыка», — вздыхает Станька, поглядывая на Алексея, который уже преодолел силою воли краткий миг усталости и вновь окреп и статью, и голосом. «Ну их всех, ведьмин мох! Я поездил с тобою, поглядел на греков и на фрягов, и в новом городе у нас жиру лопаются, а чуть что Литву зовут на помощь, и Орда. Тоже и у их теперь замятня настает. Должно нам, русичам, быть и с самими собой. Выстанем?» — вопрошает он с надеждою, заглядывая в лицо наставнику. «Выстанем, Леонтий», — твердо отвечает митрополит, — «молюсь и верую. Аще Господь за нас, кто наны?» Алексей недаром рассылал грамоты с пути. Филипповым постом, когда землю скрепило морозом, а рождественские снега еще не содеяли непроходимыми пути, рати из Волока, Ламского и Можая вместе с Тверской помощью, посланной Василием Кашинским, вышли в поход. Под Ржевою всем полкам приказано было быть в один и тот же день. Вразумленные Алексеем, бояре уже не медлили и не ссылались один на другого. По стылым дорогам, со звонко лопающимся литком, над пустыми, вымороженными до дна лужами, пошли на рысях конные рати. Никита, едва успевший окончить свои хоромы, отправлялся тоже на войну. Сруб поставили еще весной, но из-за легких работ пахоты, покосы и жатвы со всем прочим сильно задержали, и уже осенью крыли свежую соломую кровлю по жердяным обрешетинам, настилали полы из целых обтесанных только с одной стороны полубревен. Главное отличие господского дома от крестьянских, в коих тут почасту полы в избе оставляли попросту земляные. Мастерили сени, клали обширную русскую печь и устраивали светелку для боярыни. Уже и пара коров стояла рядом с конем, и купленным на днях стригуном жеребенком во дворе, и овцы грудились в загоне, и Наталья со вздернутым животом вот-вот родить сама мутовкою сбивала масло, поглядывая на мужа, который вместе с плотниками довершал хоромину. В то время как девка то мыла полы, то моталась из горницы в хлев, и уже яснело, что без холопа хоть какого им не обойтись. Корма из деревни теперь частью возили митрополичьему ключнику, и мужики, которые в общем выиграли от последних перемен, ибо под митрополичьим крылом избавились от многих княжеских повинностей, были довольны. На Никиту поглядывали с прищуром, догадывая, что дело не так-то чисто, и в чем-то их барин крупно проворовался, раз под митрополита забрали, но в глаза Никите не говорили ничего. Приказ Никите прибыть в Москву привез послушник, посланный селецким властелем, и ехать надо было, не стряпая, вместе с ним. Когда подъезжали к Москве, у Никиты не весь с чего сильно забилось сердце. Снова возник дорогой Кремник на горе, где столько было пережито и прожито, столько вложено сил и труда, что уже, почитай, приросло к самому сердцу. Захотелось переведать друзей, поклонить матери, зайти по-старому на Вильяминовский двор. Плохо знал еще Никита деловую хватку и строгость своего нового хозяина. Им удалось лишь мельком увидать Алексея, получить грамоты, поесть, пока готовили сменных коней, и никого не видавши и нигде не застревая, скакать в Можай. Живо уразумев, какова тут служба, Никита не стал ни к брату заезжать дорогою, ни нежиться в постелях, а в тот же день, почти загнав коня, доскакал до Звенигорода, где коротко передохнули в монастырских стенах и еще до света, пересевшись с седла на седло, скакали в Рузу. Над темную дорогой постепенно яснело, разгораясь, желтая зимняя заря. Клубились тучи, не желая пропускать скудный солнечный свет. Изредка шел снег, да глухо гудела подкованными копытами твердая дорога, по которой, судя по следам, уже прошла вчера на Можай не одна сотня всадников. За Рузою начали нагонять обозы отдельных неудалых команных, повредивших ноги коню и потому ехавших шагом. Солнце раза два косо выглядывало из-за поспешных волокнистых облаков и пряталось вновь. Птицы подымались стаями с теплого конского помета, с криком и карканьем кружили над головою. Шли, переходя с рыси на скок, и владычный послушник, не сказавший и двух слов дорогою, все так же скакал, не отставая от Никиты, ни на шаг. К вечеру, не умеряя сумасшедшей конской прыти, они ворвались в Можай, людный, переполненный ратными. Никита хотел было озреться, воспрошать, но послушник также молча повел его за собой, и скоро они вручали владычные грамоты воеводе, и тот читал, зорко взглядывая на вестоноши и шевеля губами, а после, загибая толстые пальцы, молча высчитывал что-то и, окончательно решив и кивнув головой, почти что рысью убежал раздавать приказания. Ели они в каком-то поповском доме строго постное. Спутник Никиты наотрез отказался от предложенного было им как кметям, находящимся в дороге куска холодной телятины, и Никита последовал его примеру. Спали тут же, на сеновале, под попонами, встали опять чуть свет, и тут только разделились, ибо послушник скакал назад в Москву. А Никите, как явствовало из митрополичьей грамоты, следовало присоединиться к войску и скакать в Сугон полку, выступившему в путь еще вчера вечером. Никита, ошибясь раз-другой и приставая не к тем, кому надобно, все же догнал свой полк под самый уже Ржевый, представился воеводе, и тот, покивав и расспросив ратника о прежней службе, поставил Никиту старшим над десятком кметей, с коими Никита и перезнакомился тотчас, и переночевал в местях в припутной избе, и уже, хоть народ был незнакомый, не свой, стало привычней и способнее сразу. Ржева показалась из утра во втором часу пути, и, оглядывая со взлобка из-под ладони, Никита узрел вдали выкатывающую из леса иную рать. Это подходили не то волочане, не то тверичи. И уже когда был отдан приказ рассыпаться широкой лавой, и вдали запоказывались литовские редкие разъезды, Никита, кучнее собравший своих, указал вперед и с облегчающей радостью освобождения от всей той липкой паутины, что оплела и держала его со дня убийства хвоста, вырвал из ножен саблю и, завопивши «А-а-а-а-ху-ра!», ринул вперед. Холодный, чистый морозный ветер, в котором витал еще незримо призвук осени, бил ему в лицо. Конь, понуждаемый стременами со шпорами, шел наметом, и ширила радость в груди, и близили литовские всадники, которые начали загодя, не принявший боя заворачивать своих коней. В крепости заполошно вызванивали набат, над стенами посверкивало. Свистнув и рукой поманив своих, Никита в отпор помчал к воротам, около которых суетилась, закрывая их небольшая ватага вражеских воинов. Он оглянул назад. Растягиваясь по полю, за ним скакали всего 6 воинов. Остальные заворотили к главному войску. Там вспыхивали начищенные зерцала воевод, шевелились стяги. «Дурни!» — выругался Никита, проскакивая крайние избы посада. Нежданно перед ним вынырнул из проулка и тотчас поворотил к воротам вражеский всадник. Наддав, Никита нагнал его и, изогнувшись кошкою на седле, с потягом рубанул Литвина ли, Русича, вкось по незащищенной спине. Тот вздернул поводьями коня почти на дыбы и начал заваливать в бок. Никита промчал мимо и вновь оглянул. В улице за ним скакали 4 ратников с бледными от страха лицами. Ежели и эти повернут, беда. Он, не доскакивая ворот, дуром соваться одному против 20-30 ли, ринул в бок, высматривая в сплошной городне хоть какой прогал, и высмотрел таки не то калитку, не то лаз, куда не проехать с конем, и, дождав своих, кинул, определив на глаз, самому непроворому: «Держи коней, разява, остальные за мной!» Тут уж оглядывать не стоило. Скатившись с седла, он сбежал по угору и сунулся в низкую отверстую дверцу, откуда ему навстречу тотчас выскочило копье, мало не задев Никиту по носу. Он схватил рукою за древко и дернул к себе изо всех сил. Воин, не сожидавший такого, упал на колени и выронил копье. Никита ткнул саблей под горло, почуявший хруст плоти, понял, что угадал, и, перескочив через поверженного, оказался внутри крепости. 3 ратных очутились почти одновременно рядом с ним. На бледных лицах горел восторг нежданной удачи. «Не робеть!» — строго бросил Никита, и, озрясь, кинулся по лесенке вверх. Грудью шиб второго, даже не разобравший лица, плашью оголоушив саблею, как ослопом, отбил в сторону 3-го и оказался на заборолах. 3 лезли за ним, сопя, уставя рогатины, готовые теперь уже резать и драться. Никита мгновенно оценил сметку ребят, подобравших брошенное врагами оружие, но раздумывать было некогда. Жизнь решилась в секунды, потому что на заборолах тотчас на них накинулись и началась свалка. Воин в броне, боярин, видно, высокий и широкий в плечах, медведем пошел на Никиту, уставя широкое лезвие рогатины. Никита, отскакивая, рвал лук со спины и в отчаянии швырнул саблю в ноги противнику. Тот споткнулся, и это решило дело. Никита успел вырвать лук, наложить стрелу и, почти касаясь уже брюхом лезвия рогатины, натянувший тетиву по-татарски до уха, выстрелил в Литвина. Пущенная почти в упор стрела пробила броню. Литвин тяжело рухнул на колени, а рогатина его, проскрежетав по Никитиной броне, порвала ему порты и оцарапала ногу. Безоружный Никита, чуя свалку за своей спиной, с отчаянной удалью ринул вперед, и слуги Литвина вспятили, утерявши с господином уверенность свою. Никита, изогнувшись, подхватил саблю и пошел, крестя ею, вперед. А холопы один сиганул вниз со стены и побежал куда-то, прикрывая голову, другой же рухнул на колени и поднял руки, сдаваясь. «Сиди!» — страшно крикнул ему Никита и обратил назад, где 2 его ратников, 3-й уже был убит, пятили, отбиваясь от десятка вражеских кметей, которые только потому еще не расправились с ними и с Никитою, что отчаянно мешали друг другу в узости стены. Мельком увидав сквозь заборола, что свои уже подступают к стенам, Никита подхватил булаву, поверженного им воина, и, раскрутив ее, ринул в кучу нападающих. Кмети прянули назад, и Никита, воспользовавшись этим, высунулся в отверстие за борло, рискуя погибнуть от своих же стрел, и заорал, срывая голос и размахивая сорванным с Литвина корзном. «Сюда! Дружья, товарищи, выручай! Ко мне!» В это время был убит второй Никитин ратник, а оставшийся в живых бешено отбивался обломком рогатины. По-видимому, его услыхали или увидели лошадей невдали от вала. Несколько воинов устремились к оставшейся открытую калитке, и скоро лестница загудела под многими ногами. Никита со вторым ратником, оба раненые, чудом оставшиеся в живых и притиснутые к стене, разом прянули на врагов, и те начали прыгать с заборов внутрь крепости, уже не помышляя о сражении. Никита едва успел ухватить за шиворот своего пленного. «Куда, паскуда?» Тот трясся весь, ожидая удара саблей. Но Никита твердо знал, что нужно ему. Когда-то из той же Ржевы его отец привел домой двух полоняников и потому никак не хотел убивать сдавшегося кмете. Запаренный, в клокастой развихренной бороде явился полковой боярин. В открытую калитку внизу уже валом валили воины. Крикнул «Хвалю!» и в полглаза оглядевший пленника кивнул головою, мол, веди в кучу. Никита свел брови, шагнул вперед. Кровь текла у него по платью, толчками выходя из пропоротого плеча. «Дозволь, боярин! Ворота захватил, удержал! Дозволь! Добыча моя! Митрополич я ключник!» — приврал для страстки боярина. «Ну?» — тот глянул смуро, но, подумав миг, рукой махнул. «Бери, жалую!» — и побежал по стене. Уже открывали ворота. Никита, ругаясь, стянул с себя броню. Пленнику велел порвать рубаху и перетянуть рану. В голове звенело от потери крови. «Только бы не упасть», — подумал. С трудом вновь натянул кольчугу. Перевязали раненого кметя, сняли броню и оружие с убитого Литвина. Втроем, держась друг за друга, сползли со стены. Тот ратник, которому были поручены кони, так и стоял в поле и обрадовал живому Никите изо всех сил. Никита вскарабкался на коня, полонянику велел сесть на поводного, посадили раненого. К Метю, что сторожил коней, Никита велел теперь вынести мертвых товарищей и привязать к седлам. Ратник робел, но беспрекословно пошел исполнять приказания. Подъехали, низя глаза, двое оставших. Те четверо, что кинули Никиту в самом начале, так и не явились к нему. Принесли своих мертвецов. Теперь Никита оставил в поле прежнего ратника вместе с раненым и своим холопом стеречь добро и трупы, а с двумя оставшимися устремил сквозь отверстия и ворота в город. Бой кончался. Литвы была горсть. Ратники, большей частью русичей из Полесья, бросали оружие. Пленных литвинов, отобрав брони, согласно приказу освободили и выслали вон. Холопов-полоняников разобрали воеводы, и Никите много стоило отбить своего пленника, спасти захваченную броню и увести коня с пораненную спиною, почему на него не очень обзаривались полковые воеводы. 3 дня укрепляли город. Никита все 3 дня провалялся на соломе, борясь с поступающую горячкою. Ратники, спаянные стыдом и ратным делом, охраняли своего старшого. Холоп поил его водой, ухаживал. Потеряв одного господина, он получил другого. В сущности, ничего не проиграл, тем паче и сам был не литвином, а русичем. Наконец, утвердив город, тронули в обратный путь. Боярин велел было ему бросить трупы ратников, от которых уже нехорошо попахивало. но Никита угрюмо ответил, что довезет до дому, и боярин махнул рукой. Мертвецов увязали в попоны, приторочили к коням, благо стоял холод. Так и везли. В полубреду проходила дорога, в полубреду явилась Москва, где он распростился с ратными, расцеловавшись крест-накрест с раненым товарищем, с которым стояли насмерть на заборолах. Еще он явился на митрополичий двор, по дороге встретив Матвея Дыхна и попросив того постеречь коня и полоняника, и уже на митрополичьем дворе, сказывая ключнику, какое сотворилось дело, потерял сознание. Никите сильно повезло, ибо лечил его сам Алексей. От раны воина шел уже трупный дух, загнивало мясо, и жар с бредом трепал Никиту несколько дней. Очнулся он в монастырской больнице. У постели его сидел старый монах и шептал молитвы, перебирая четки. «Оклемал, брат?» — участливо спросил он Никиту, видя, что тот моргает, щурясь на огонь свечи и глядит осмысленным взглядом. Оказалось, что пока он лежал, многое совершилось на Москве. Князь Иван Иванович поехал в Орду за ярлыком к новому хану. Туда же поехали и иные князья. Туда же устремил и Василий Кашинский, и туда же поскакал Всеволод, вновь кровный и забиженный дядей. Всеволода слышно задержали по приказу митрополита на Переяславле, и он теперь уехал в сарай через Литву. А на Москве ныне сидит ордынский посол Иткара, собирающий серебро для нового хана. Запрос царев. Никита покивал. Голову кружило от слабости. Теперь, вспоминая Ржеву, он уже не понимал, как мог выдержать, раненый, несколько дней, да еще добраться до Москвы. «Матка твоя приходила, да в монастырь не пустили ее», — сообщил монах. «А Матвей?» — вопросил Никита. «Приятель твой? Из княжьих ратных?» «Был, как же! Сидел у тебя! Да ты, паря, не узнавал никого! Сам владыка изволил к тебе быть, гордись! По его указу и я здесь! Ну-ка, пошевели рукою! Работает?» Никита, с трудом вызвавши боль во всем плече и предплечье, чуть-чуть свел и развел пальцы. «Ну!» — удоволенно произнес монах. «Счастлив ты, я гляжу, парень!» Еще через неделю Никита сумел встать на ноги и, шатаясь, как осина от ветра, выйти во двор. Силы начинали возвращаться к нему. В ближайшие дни он побывал у матери, у Матвея Дыхна, поглядел, как добытый им холоп колет дрова, покивал, услышав, что добытая броня, кони, оружие целы. Приезжал Услюм, вызвался отвезти Никиту домой на санях. Никита, подумав, отверг. Не хотелось тревожить Наталью прежде времени. Он не знал, что ей уже сообщено, и теперь она ждет, не дождется его к дому. Единожды его вызвали к митрополиту. Алексей, одержимый многими заботами, а главным образом теперь поведением князя Всеволода, он изо всех сил сдерживал возрождение Твери и дома Александра Тверского, приступая уже давно многие моральные нормы, что было порою тяжко ему самому, все-таки нашел время поговорить с Никитою. Оглядев исхудалого, обросшего и даже чуточку посидевшего ратника, он предложил ему сесть, выслушал, кивая, рассказ о взятии Ржевы, о чем ведал много лучше самого Никиты. Остро глянул в глаза Кметя, вопросил вдруг. «Ну вот, ни Алексея Петровича, ни Василия Васильевича нет на Москве. Ржеву взяли? Ну, а были бы они оба? Взяли бы?» Никита потерянно кивнул. Понял теперь, что неправо сотворил, и Господней кары достоин. Понял? Ступай. Жена ждет тебя, немедли в Москве. И ведай, еще не выкупил ты долга своего перед Господом и совестью своею. Они ехали вдвоем с холопом, коего звали Сенька Влазень. У Никиты кружилась голова и болели глаза от отвычной сияющей белизны снегов. Рождество уже минуло, пока он лежал без памяти, окончились святки, и теперь стояла вокруг уютная, пушистая зима, в которую, будь он здоров, весело думать о санках, катулях, снежных городках, о бешеной конской гоньбе, о свадьбах на Масленой. Курились розовыми дымками деревни. Неразличимая пелена снегов одела, сравняв озера, луга и поля. И небосвод был лилово-сер и мягок, как бывает только зимой. Ночевали в дороге, спали вместе под одним рядном. К своему дому Никита подъезжал невестимо. Не брехнул пес, не замычала корова. Кинув поводья холопу и указав на ворота хлева «заводи», Никита отворил двери, другие, и ступил за порог. Наталья встала ему навстречу и заплакала, потом обняла, привалясь к нему мягкою большой грудью, принялась целовать. В люльке лежал ребенок. «Сын», — сказала она и заплакала вновь. «А я холопа привез», — ответил Никита, чтобы что не то сказать, и, робея, подошел к колыбели. Девка засунула нос в горницу, суетясь и расплываясь в улыбке. «Сенькой его зовут», — бросил Никита, понявши сразу, чем так озабочена она, что даже не поздоровалась с хозяином. «Коней уберет, созови ко столу», и уселся на лавку. Наталья вытерла глаза, бережно подняла малыша, поднесла Никите. Сказала с мягкою любовной укоризной: «Да ты хоть посмотри на него погоднее, дурной!» Подняться с места не просто и крестьянину. Да, никто не держит, не вправе держать. И подумать, помыслить о том, чтобы вправе, чтобы с насилием держать человека, ежели он захочет уехать в иную волость, даже и помыслить о том не могли в 14-м столетии на Руси, и в 15-м столетии, и в 16-м. До Юрьева дня и до его отмены еще ой-ой-ой как далеко. Но порушить жизнь, бросить какие ни на есть хоромы, знакомую землю, пашню, взаранную трудами собственных рук, речку, рощу, те вон перелески, где по осени ночуют твои коровы, этот вот камень, на котором куешь, когда придет нужда, и тот вон рябиновый куст, и те березы, и этот озор вдоль реки на дальние дали, которые, и очи смежив, все одно представляешь себе. А соседи, а ближники? Но, положим, когда уходят, стало плохо и с соседями, и ближние вроде не свои, и боярин, а пуще ключник его новый, плохи совсем. Али татары заряд, али еще что. Но рябиновый куст, по осени увешанный яркими гроздями, но это вот сиреневое небо в прогале лесов. И кажет мгновением, что иного такого и нету уже на земле. Не просто подыматься с места даже и мужику. Куда сложнее боярину. Хоть и есть у боярина, как у мужика, воля, право отъезда от князя своего. Право есть. Тоже еще, почитай, век полтора, право того не порушит никто из князей. Держит, конечно, всяко держит. И опаляются, и гонят, и друг с другом ряд заключат, дабы у беглых бояринов не принимать. И все же на само право отъезда покамест руки никто из князей не подымал. Но и как отъехать? Те же пашни и пожни у боярина. И он рос здесь, и здесь играл с парнями и девками в горелки и лапту, здесь удил рыбу, разорял вороньи гнезда и охотился. И ему неотрывно от сердца все сие, и он человек. Но и более того, боярин служит по роду, по дедам, прадедам. По ним, по чести родовой, ему и место в думе княжой. И кормы, и звания, и почет от иных надлежит. И твердо знает, выше кого сидит и ниже кого, и на что имеет право и он, и сыны его в свой черед. Аще не прекратится род, пресекшись по умертвии мужеского потомства. Ну и другое, ежели опалится князь, отберет волости. Да и то отберет, допустим, да к свои дружья, родичи-ближники умолят, упросят, не самого да к княгиню, а она в постели мужа напомнит. Жить не дадут, и, глядишь, помилует князь, возвернет и волости, и место в думе родовое дедово, и честь. Так то дома, а в отъезд примут ли тебя? За кем и перед кем посадят? Наделят ли землею, и как, и какой? И сохранишь ли ты среди иных думцев, иных бояр и иных честей свою прежнюю честь и власть, и волости свои? Тут-то как бы и не пришло, по старой говорке, переобуться из сапогов в лапти. И вот почему, невзирая на право отъезда, служили отец, сын, внук, правнук, ежели не вмешивалась лихая судьба все одному и тому же роду княжому, все в том же княжестве и на тех же прадедом жалованных властях. Пока Василий Вильяминов тайно в ночь выезжал из Москвы, берегучись в пути, вел свой обоз по весенним талым дорогам к Рязанскому рубежу, плутал в болотах, морил коней, выбиваясь на круче Окского обережья, рискуя жизнью, переводил возы с добром и лопатью, скот, ратных, детей и женщин через синюю, готовую тронуться Оку. Пока все это творилось, и неясно было, останут ли и в живых, доберутся ли целыми до Переяславля Рязанского, ни о чем ином, кроме как о спасении, не мыслил и не загадывал себе великий боярин московский. Иное началось после, когда смертно усталый оглядывал он спавших с лица сыновей Ивана с Микулою, когда доставал из саней простуженного дорогого тестя Михаила Александровича, когда ждали, когда представлялись молодому, задиристому даже и на вид князю Олегу Ивановичу. И тот, вздергивая едва опушенный юношеский подбородок, оглядывал и выслушивал московских боярин, не скрывая спесивого удовольствия своего. Тут же Василию Васильевичу стало тоскливо, и даже так тоскливо: садись на коня и возвращайся назад. Тем паче, что и не в службу просились убеглые московские бояре, а просили право убежища, причем ни сел жалованных, ни мест в думе им и вовсе не полагалось никаких. Почуялось, конечно, говоркою, что попросись московский тысяцкий, почти тысяцкий, в службу к Олегу, Рязани то за честь себе почтут и за немалую честь. Но тогда и сел, и вотчин придет лишить и ся на Москве, и уже не мыслить более о родовом, наследственном. Детинец Переяславля Рязанского стоял на круглом мысу, обведенном рекою так, что только узенький перешеек, перекопанный рвом, и соединял крепость с посадом. Держаться тут, возможно, было сотни лучников против тысячи. А дубовые рубленные городни по самому краю обрыва делали невозможным приступ к твердыне ниоткуда более, кроме главных ворот. Кормили приезжих на дворе Рязанского Тысяцкого. Слуги и холопы ужинали на поварне. Рязанский великий боярин все приглядывался да присматривался к Василию Васильевичу. И не понять было, от себя, а ли по указу князя Олега, Михаила Александровича тут знали, с его вонятия хорошо. Рухнула весна, содеявши непроходимыми пути. Едва сошел снег. Василий Васильевич, коему выделили пустопорожнюю хоромину на посаде, которую холопам и послужильцам пришлось долго-таки мыть, чистить и приводить в божеский вид, послал сыновей с дружиною на помощь рязанским полкам за Проню отбивать очередной набег татарский. Татары тут, мелкие беки ордынские, пакостничали каждый год, и на неясной никем точно не проведенной границе великого княжества Рязанского творилось, почитай, рать без перерыву. Утихшее было только во время Джанибекова правления, но с его смертью тотчас восставшее вновь. Теперь он ездил как на службу на княжой двор, а дома встречал отревоженные глаза супруги своей, Марьи Михайловны, которая все молилась и плакала, сожидая гибели сыновей или иной подобной беды. Хмуро встречал неуверенно угодливые взгляды прислуги, в коих читалось: «Рабы мы твои верные, конечно, а дали-то как?» Гневал, отводил взор, каясь в душе, что сам не уехал на войну. Легче было бы переживать свое бегство из Москвы и добровольный плен рязанский. Сам ждал, волнуясь, возвращения сыновей. Землю пахали взгоном, бросив на то всех лошадей и всю оставшую с ним мужскую силу. Махнув рукою на честь, боярин и сам пахал, показывая пример холопам. Пахал остервенело, ворочаясь вечером с черным от устали лицом, и уже нравилось. И земля была добра на Рязани. Начинал понимать, по что держится так за нее зубами, в надрыв, отбиваясь от татары Москвы, теряя людей, отступая и вновь восставая упрямо. И ширь была в полях, в широкошумных дубравах, в близком дыхании степи, чужой, враждебной, бескрайней, куда сильные поколениями уходили отсюда, слагая в степной непрестанной борьбе буйные головы свои. Олег весною присматривался к нему. Раза два проблеснул греческим речением, нежданным среди грубых мордатых ратников, среди подбористых драчунов рязанских, обыкших скакать с утра до вечера и на всю жизнь, казалось, пропахших конским потом и запахом трав. Олег, присматриваясь, явно звал его к себе и дал бы, быть может, и место в думе немалое, и села, и волости. И в мыслях о том скучнел Василий Васильевич, уже и на тестя поглядывал хмуро порой. Все то, что с трудами и болью десятилетиями заводилось и было завожено в Москве, здесь словно бы еще и не существовало. В Солочи он так и не побывал и с тамошними книгачеями не поимел дела. И казалось Вильяминову перебраться сюда и снова Русь зачинать придет от первых времен, от землянок Киевщины и шатров половецких. И падала бы Москва, творился бы там разор и погибель, как в древнем Ростове, ветшала бы там и исшаивала, и кинул, и перебрался, возможно, к этому молодому князю с соколиным взглядом умных глаз, к этим рязанским удальцам и резвецам, как они сами себя называли, к этой щедрой земле и полям и дубравам. Кабы падала, кабы клонилась долу Москва. Но Москва, куда вложен был без остатка труд отца и деда, труд его молодости и зрелых лет, Москва звала, ждала, снилась ему ночами и никак не хотела отпускать от себя. Потому Вельяминов и замучивал себя работою, потому и пахал, и рубил хоромы, и чуял, что со всем этим в него вливает нечто такое, чего он не ведал допреж, и понимание чего ему очень и очень недоставало в его предыдущей жизни. Дети воротились, уже когда была взорана и посеяна пашня. Обдутые ветром, загорелые, Микула был легко ранен в бедро. Ивана татарская стрела задела по лицу, оставив след на скуле. И оба без конца рассказывали о лихих шибках со степняками, об удали рязанских воев, о каком-то тюлюке, которого рязани разбили и даже взяли в полон. Перечисляли своих убитых ратников. Мать тихо крестилась, вечером плакала украдкою, не чаяла встретить сыновей живых. И обыдно было, что кмети гибнут, и сражаются сыновья не за свое московское, а за рязанское дело, хоть и против татар, к которым тут вовсе не скрывали вражды, но которые и сами зато вели себя на Рязанщине, словно в только что завоеванной волости. Цвели травы, текли облака, колосились хлеба под солнцем. Замучивая себя бешеной конской скачью, Василий Васильевич думал и думал. Слухачи его уже не раз наведывались в Москву, передавали, что шум и смуты утихли, что Вельяминова жалеют теперь, а город живет без Тысяцкого, и что многие уже толкуют по теремам и в торгу, что, мол, Василию Вельяминову надлежало бы не сидеть на Рязани, а во след отцу и деду началовать городом. До осени сыновья еще дважды отъезжали отражать татар. Бердибек никак не мог наладить мира в своем улусе. Слушались его плохо, кровь убитых отца и братьев слишком тяготела над ним. Сверх того, наместников Бердибековых, уж не ясно за какие грехи, скоро погнали из Арана и из Азербайджана. Сил у нового хана воротить захваченные земли не было, и так этот богатый, людный, торговый и всем изобильный край был вновь и уже навсегда потерян для Золотоордынского престола. К осени, прослышав, что русские князья и Иван Иванович с ними собираются в Орду к новому хану подтверждать ярлыки, Василий Васильевич решился. Он уже не бегал, как зверь по горнице, сидел, думал. И в лице его сквозь всегдашнюю ярость взора, сведенных скул и жестокого трепета крыльев вырезного носа проступало нежданное, для него и неведомое ему до дней смятение чувств, родственное духовному просветлению. Он оглядывал низкий жердевой накат потолка, покрытый лохматую сажею, груботесанные стены до полиц отсыпок. Выше хоромина была сложена из круглого, набы как, вспоминая эти их легкие, словно сараи, избы, плетни и плетневые стаи, тонущие в белорозовой кипени садов, эти ходкие телеги с высокими краями, в которые едва беда, покидавши детей и скудные пожитки, и гоня перед собою приученную к тому скотину, смерды устремляли в бег под спасительную сень лесов, забиваясь в осик, в чащобу, куда не пробиться и с конем, заваливая дорогу за собою подрубленными деревьями и там пережидая ратную беду. Весь этот по необходимости грубый быт, по горькой необходимости кочевой и военной жизни из лихо податливых баб и девок, с дитями, прижитыми зачастую от проезжего ратника, эту быструю ярость шибок и уличных драк, и лихую, лихую прежде всего отчаянную удаль рязанских ратников. Вспоминая все это и сравнивая со своим московским, Василий Васильевич качал головою, со стыдом уже понимая, сколь прав был владыка Алексей, и не прав он, и как он не может, не должен допустить себя до того, чтобы остаться здесь, и так же, как и они, огрубеть, и видеть, как грубеют сыны, как забывается грамота, уходит книжная мудрость, как остается одно лишь — конные схватки да гульба, да вечное кочевье. Вечное, потому что конца татарским наездам и погромам было еще и вовсе не видать. Он вставал, тяжелыми шагами проходил в холодную клеть, где встречал своего попа с подручным, разбирающего намокшие еще по весне во время пути тяжелые книги. И поп подымал на Вильяминова обрезанный взор, молча казал страницу с расплывшейся от воды киноварную заставкою, показывал пятна плесени на обрезах книг и волнисто вспухшие, обтянутые кожей доски переплетов. И в молчаливой укоризне священнослужителя было то же самое, что и у него самого в душе. Проходил и в челядню, где девки и сама боярня ткали холст. Дружина обтрепалась, и куда уж было тут воздуха вышивать иноземными шелками да золотом. Впору успеть изготовить портна на обиходную одежу для ратных и челяди. Щелкали набилки, стояла деловая суета, и не было уже, как старой Вильяминовской девичьей, где за неслышным вышиванием читали вслух старинные повести Акира, Девгениевы деяния, Александрию или жития святых. Василий Васильевич выходил на двор, глядел подолгу то туда, вдоль улиц, где над кровлями высели церковные верха княжого детинца и шатры рубленной дубовой стены, то взглядывал, оборачиваясь назад, где за невысокую насыпью, за тыном из заостренных бревен, уходили вдаль поля и леса. Острог явно не мыслили долго защищать от неприятеля. Только на то и годилась городовая стена, чтобы дать время посадским со скарбом и детьми перебежать в детинец, разрушив за собою мосты и уже там отсиживаться или же бежать через реку в заокские бары и непроходимые мхи мещеры. «Ежели которого сына и убьют тут, на Рязани, — думал он, — то будет мне наказание от Господа». Осенью сжали хлеб, нежданно густой и обильный. Перекрыли новую соломую кровли в боярских хоромах молодечные челядни. И как только с полевыми работами было покончено, заслышав, что владимирские князья уже выехали на низ, Василий Васильевич, сложив все дела на жену и ключника, со старшим сыном Иваном устремил в Орду. Преступление совершить гораздо легче, чем измерить его реальные последствия. И ежели бы каждый преступник заранее ведал о том, что произойдет, то число преступлений убавилось бы очень значительно. Степь уже не подчинялась Бердибеку. Собрать войско, дабы вернуть Аран, об этом он и подумать уже не смел. Не смел подумать теперь даже о том, чтобы покинуть сарай, хотя на какое малое время. Да, его провозгласили ханом. Да, он судил и правил, казнил непокорных, и текло вино, и рабы не ложились у ног, и был обманчивый блеск. И вот теперь потянулись к нему, наконец, за ярлыками урусутские князья, еще не очень веря, что можно безопасно проехать в сарай мимо едва укрощенных степных эмиров. И все равно это была уже не власть, призрак власти, ее тень, навычий, оставший пока со времен Джанибековых, но готовый сломаться в раз, как тонкий весенний лед от первого движения вод, от первого дуновения ветра. За протекшие месяцы Бердибек растерял всю свою спесь, и урусутские князья с их устойчивую серебряную данью были ему теперь яко спасители. Он принял Ивана Ивановича, согласился на все, чего хотели и требовали его бояре, подписал ярлыки, принял Василия Кашинского и его обласкал по подсказке тех же москвичей, принял веское тверское серебро и без суда, без разбора дела, безо всякого заведенного при отце и уже ставшего привычным закона говорения и порядка, приказал схватить князя Всеволода с его боярами, когда тот кружным путем через Литву прибыл, наконец, в сарай и, подержавши некое время для острастки, выдал головой дяди Василию Кашинскому. Летом Всеволод был приведен в Тверь, подвергнут томлению многому, и сам, и бояре его, и даже смерды, ставшие за Александрова сына. И все это творилось, когда уже и Бердибек, коему оставалось править меньше году, потерял власть, как потом и жизнь, уступив их самозванцу Кульпе, которому только и стоило назваться сыном Джанибековым, чтобы сокрушить непрочный трон отца-убийцы, воздвигнутый на братней крови. И хотя понималось при этом, что Джанибеку отмстилось давнее преступление братоубийства, но отмщение одному никак не обеляет еще преступника-отмстителя. Все это было еще впереди, но всем этим уже веяло в Орде, уже витало над кирпичными, в седом зимнем инее дворцами сарая, грядущая злая судьба. И потому был так резок и жгуч морозный ветер, осторожные и уклончивые беки, тревожные купцы, потому и трупы замерзнувших нищих не убирались вовремя с долгих улиц, из которых, казалось, само время, превращенное в ветер, выдувало былую гордую уверенность ханской столицы. Иван Иванович ежился, отогреваясь у печки после изнурительных ханских приемов в плохо отапливаемых кирпичных палатах, отходил телом и душой. Нынешнее путешествие в Орду и зимнюю дорогу, и обжигающий степной ветер, и этого нового хана, жестокого убийцу своего отца, выносил он без возмущения и гнева, как то, что надобно обязательно претерпеть, дабы воротиться домой, к уютным хоромам в Кремнике, к израсчатой печке, к шури, что и поругает, и успокоит, и приголубит, из которой так уютно и хорошо. Без него там дома отбивали ржеву, и Алексей доносил, что все хорошо, и ржева отобрана, а Литва выслана вон. И от того, что война совершилась без него и без его участия благополучно окончена, Иван Иванович был паки и паки благодарен своему печальнику, молитвеннику и, что скрывать, правителю княжества, владыке Алексию. И то, что они, князь и митрополит, как бы поменялись местами, очень и очень устраивало Ивана Ивановича. Он сидел на краю невысокой русской печки, на своем подворье, свесив ноги в вязаных носках и упершись руками в горячие кирпичи. Спину приятно обдавало волною печного жара. Сидел полузакрывший глаза, чуть поникнув плечами. Сидел, наслаждаясь теплом и страшась всего. Голосистых молодых бояр, что сейчас войдут румяные с мороза и учнут его теребить, и куда не то снова потащат. Страшась жестокого хана, который в борьбе за власть решился на то, на что он, Иван Иванович, не решился бы никогда, даже и понуждаемый всеми боярами. Не дай бог в самом деле, когда не то на Москве увидеть такое. Страшась этого чужого ханского города, и страшась долгой и трудной дороги домой. В нем что-то надламывалось, почти надломилось. Уже почему он и скоро умер от пустячной болезни, от кои в его годы и умирать-то иному было бы в стыд. А попросту, видно, больше не мог. Не мог быть ни на своем месте, не мог выносить стремительного хода эпохи, взлета страны к деянию и деяния самого, самой грядущей судьбы. Страшился, и не мог вынести он, жестоко заброшенный правом престола наследия на место, непосильное ему до того, что когда-то стало лучше уже умереть, дабы не продолжать и не тянуть этот груз дальше и дальше. Он сидел и грелся на печке в вязаных носках и без ферези, когда вошедший боярин объявил о приезде Вильяминовых, отца с сыном. Иван Иванович не понял сперва, переспросил. И тут теплое чувство поднялось у него в груди. Подумалось, верно, Шура обрадуется. Он сполз с печки, холопы натянули ему на ноги зеленые тимовые сапоги, накинули ферезь на плечи. Вильяминов вступил в горницу, большой, промороженный всеми ордынскими ветрами, с мокрыми усами и бородою. Взошел и, оставив рослого сына при дверях, сделал к нему несколько неверных шагов. Иван Вильяминов издали отдал поклон и после поглядывал на князя молодым соколом, вроде бы даже гордо, смахивая капли снежной влаги с долгих ресниц, и молчал, не шевелился, пока рек и кланял князю отец. Василий Васильевич, меж тем приблизясь, словно бы споткнулся, глядячи в очи князю, и вдруг, точно подрубленный, рухнул на колени и поник головою в пол. В горницу заходили бояре, переглядываясь, садились по лавкам. Феофан с Матвеем красноречиво перемигнулись между собой. Владыка Алексей намекал им на таковую возможность, и что в всем случае не должно им мешать князю Ивану проявить милость ко грешнику. Намекал. И как в воду глядел, как провидел события старший брат. Федор Кошка, молодой, востроглазый, улыбчивый, прикусывая белыми зубами алую губу под мягкими усами, жмурясь даже, словно и вправду молодой кот Игрун, влез, присел с краю на лавку, тоже ждал, поглядывая, что же будет теперь. Заходили иные бояре, обширная горница наполнялась. Младший Вильяминов дорогою заговаривал с отцом не раз, даже и то предлагал, не остаться ли навсегда на Рязани. По молодости, по глупости, по любви пришла боевая, тревожная рязанская жизнь. Тут глядел, как заходит, минуя его и едва взглядывая знакомые на Москве бояре, и у самого невестимо падало сердце. А ну как откажут? Стыд-то! И куда же после тогда? А бояре все входили и входили, рассаживаясь по лавкам. И Иван Иванович смотрел на лежащего перед ним на полу Вильяминова, и теплое ощущение радостного покоя разливалось у его в груди. Вот и окончено. Вот, слава Богу, и прокатило, и минуло. И не будет этих досадливых Шуриных умолчаний, тяжелого безмолвия, укоризн. Алексея Петровича, верно, не воскресишь уже. И по-христиански ежели. Мысль об Алексее Петровиче облаком прошла по сознанию, но ведь и владыка Алексей свидетельствовал, что Василий Васильевич не виноват в убийстве хвоста. И бояре молчат, ждут. Все пришли. Двоих нет, так те в разгоне сейчас, объезжают вельмож ордынских. И Вильяминов молчит, лежит на полу. А что говорить? Все и сказано уже. Иван Иванович обвел глазами лица своих старших бояринов, прочел немое «Как решишь, княже?» Вздохнул, подумал, произнес негромко: «Встань, Василий! Прощаю тебя и тестя твоего! Ворочайтесь оба на Москву!» Альгерд еще раз выслушал, запоминая, кто убит из бояр, озрел своих, лишенных чести ратников, высланных из Оржевы, кивнул головой, отпуская, поднялся к себе. Скрученная, сжатая, как стальная пружина, бешенство переполняло его. Он даже не заглянул к Ульянии. О религии, о русских попах с нею было лучше не говорить. Прошел по крутой каменной лестнице в толще стены на самый верх, в ту укромную сводчатую комнату, где хранились грамоты. Сел за стол, налил воды из узкогорлого кувшина в немецкий серебряный кубок, выпил и забыл кубок в руке. Его светлые голубые глаза в этот миг, ежели кто-нибудь решился бы взглянуть князю в лицо, были совсем черными, и недвижный остекленевший взор страшен. Когда он, вспомнив про кубок, отставил его в сторону, на смятом серебре остались следы пальцев. Печатник, сунувшийся было сюда, увидавший только лишь спину князя, вспятил и, плотно притиснув дверное полотно на цыпочках, сполз вниз по лестнице. Альгерд думал. Единожды он прошептал, и шепот был страшен, как и взор князя: «Его надо убрать!» Еще через час Альгерд, встрепенувшись и крепко проведя ладонями по лицу, вызвал писца, печатника и начал диктовать грамоты. Первую — в Константинополь, с жалобою на митрополита Алексея, который позабыл западные епархии, не брежет ими, не посещает никогда, занимаясь только своею Владимирскую Русью. А потому он, Альгерд, просит, будь так станет продолжаться и впредь, передать киевский митрополичий престол под руку волынского митрополита Романа. Вторая грамота отсылалась к Роману на Волынь с требованием прибыть в Вильну к нему, Альгерду, для важного разговора. Третья, секретная, уходила в Киев, к тамошнему князьку Федору, подручнику Литвы, тому самому, что когда-то имал по приказу Гедимина новгородского архиепископа Василия Калику. Четвертая, тоже секретная, отправлялась в Полоцк к старшему сыну Андрею с приказом готовить полки, чтобы, когда придет нужный час, вести их на Ржеву, вновь отбивать город у москвичей. Грамоты уходили также братьям Кистуту в Троки и Любарту на Волынь в Луцк. Только окончив труды, запечатав и отослав послание, Альгерд, посидев еще с минуту со смеженными веждами, разрешил себе встать, опираясь на молчаливого слугу, и спуститься в спальный покой к супруге. Как следствие этих посланий и последующей за ними пересылки тайных гонцов, укромных встреч и негласных переговоров, митрополит Роман ближе к осени выехал с причтом в Киев и начал там служить, приводя и склоняя под руку свою духовенство Южной Руси, до сих пор обязанное подчинением и церковную пошлиной Владимирскому митрополиту, что вопиюще противоречило всем установлениям Константинопольской патриархии и неизбежно должно было вызвать вмешательство Алексия. Альгерд ждал. Василий Вильяминов наконец-то стал Тысяцким, во след отцу и деду. Иван Вильяминов, переживший с отцом ордынский поход, перезнакомившийся в сарае с местной знатью, ходил, задирая нос. Без нас день не обошлись на Москве. Отец окорочивал, ежели слышал иные высказывания старшего своего. Но в душу не влезешь. Микула, так тот был откровенно и неложно рад своему возвращению. Налаживали порушенное хозяйство, вновь заводили конинные и скотинные стада, вновь во дворе высокого Вильяминовского терема толпились купцы, ремесленная старшина, послужильцы, посельские, волостели. Старший Вильяминов, сильно такие изменившийся за время рязанского бегания, принимал купцов, разбирал жалобы, судил и правил, налаживал мытные дворы и молодечную, подтягивал верников, строжил ратных. Сил хватало на все, хоть и не досыпал и не доедал порою, а проснулось родовое, вильяминовское, не поддаться, не уступить. Жена Марья тоже словно воскресла, бегала по терему, светились глаза. Позднего сына своего, который родился у них год спустя, назвали Полиевктом, многожеланным по-гречески. Осенью, однако, пришлось все бросить и выехать на рязанский рубеж. Татарский царевич Мамат-Хажа, разоривший Рязань, подступил к пределам Московской волости. Покрытый пылью ордынский гонец примчал в Кремник. С ордынского подворья грамота легла на стол великого князя. «Дай путь чист!» — требовал Мамат-Хажа. Речь шла о разъезде, межевании земель Москвы и Рязани. Собралась дума. Иван Иванович ежился, поглядывая на своих бояр и на татарина, что сидел недвижимо, сожидая ответа московитов. Алексей тоже ждал у себя на владычном дворе. Посол досыти напакостничал и ополонился в Рязани. Пускать татар на земли Москвы нельзя было ни в коем случае. Но Мамат-Хажа настаивал, угрожая ратью. Гонец, подомчавший из Коломны, доносил, что татары уже переплавляются на левый берег Оки, ниже города. Василий Васильевич своею волею послал еще до заседания думы на устье Москвы реки кованую конную рать во главе с Микулой. И теперь ждал, что решит дума, поглядывая то на татарина, то на князя. Взоры бояр и Ивана Ивановича обратились к Вильяминову, и Василий Васильевич понял. Звание Тысяцкого, врученное ему весной, требовалось теперь заслужить. Взяв слово, он ответил послу строго, но спокойно, что с рязанским князем у московского порубежных споров никаких нет, и потому ордынскому послу в волости московской быть не надобе. А впрочем, для говорки с Мамат-Хажой будут высланы в Коломну княжеские бояре. Гонцы к коломенскому воеводе и к иным с приказом собирать ратников были посланы тотчас после заседания думы. А в ночь покинула город вторая московская рать, ведомая самим Василием Вильяминовым. Сам по себе Мамат-Хажа был не страшен, но за ним стояла орда, и потому тайные гонцы понеслись, загоняя коней в сарай, а из сарая уже скакал им навстречу владычный послух, посланный царским епископом, с зашитую в подрясник грамотою, и грамота эта поспела на Москву вскоре после приезда ордынского посла. В ней говорилось, что Мамат-Хажа убил в Орде возлюбленника Бердибекова и теперь грабит Русь почти что по своему собственному изволению, надеясь откупиться от Бердибека захваченным серебром. У Алексея в эту пору на сенях сидел Никита, присланный селецким властелем с отчетами по хозяйству. Только что сжали хлеб. И Алексей, подумав, вызвал его к себе. Никита вошел, отдал поклон, остоялся, ожидаючи приказаний. «Слыхал? Про мама отхожу», — вопросил его Алексей, зорко взглядывая на ратника. Тот кивнул почти безразлично. Его дело было хлеб, обозы, владычный корм. «Поскачешь с грамотою к Василию Вильяминову. Грамоты той боли ведать не должен никто, понял?» И, увидя, как радостно вспыхнули у Никиты глаза, Алексей удоволенно склонил голову. «Ступай! Поводного коня и справу получишь у отца эконома». Меньше часу понадобилось Никите, чтобы срядиться во дву конь со снедью и оружием в тороках, с дорогою грамотою за пазухой, в опор вымчать через Коломенские ворота. Вслед за Никитою в потемнях из города выступила третья московская рать, которую вели молодые воеводы Семен Жеребец, сын Андрея Кобылы, и Иван Зернов. В осенних сумерках в густом вечернем тумане глохнул топот коней. Никита скакал всю ночь, пересаживаясь с коня на конь, во владычном селе получил свежих лошадей и на рассвете, измученный, уже начал встречать отдельных отставших от полка ратных, со слов которых и разыскал Василь Васильича. Воевода сидел в походном шатре на раскладном стульце, когда, пригнувшись на входе, в шатер вступил пропыленный гонец и, значительно поглядев в очи боярину, молвил задышливо и негромко: «От владыки, тебе». Василь Васильич, понявший в раз, что лишних глаз и ушей не надоби, махнул воеводам и стремянному выйти, и тут только, поднявши глаза, узнал Никиту. «Здравствуй», — сказал растерянно. Но Никита молча и требовательно протягивал ему свиток. Василь Васильевич глянул еще раз, смолчал, порвал снурок, прочел, перечел, обмыслил и, просветлев ликом, бережно свертывая грамоту, воззрился на Никиту, яро и весело выговорив: «Наше дело теперь!» Он подумал, твердо протянул руку к аналою со свечой, и пока не дотлела, удушливо навоняв тайная грамота, стоял и смотрел на огонь. Потом шагнул, обнял Никиту и сказал в ухо своему бывшему старшому: «Прости в прежней вины!» И тотчас хлопнул в ладоши, вызывая стремянного и воевод. Пока Никита глотал горячую кашу, обжигаясь и крупно запивая еду холодным медовым квасом, уже зашевелился весь стан. До сей поры у Вильяминова были словно бы связаны руки. Он медленно отступал перед татарами, не вводя в дело ратных. А тут, проведав подноготную ордынских нелюбий, порешил тотчас и немедленно теснит Мамат-Хаджу, доколе не уберется к себе. Зазевавшийся татарский разъезд, разохотившиеся на Рязани ордынцы вовсе не ожидали сопротивления, был весь вырублен Микулой и ратными. И Никита, в десятый раз пересевший с седла на седло, даже не поспел к делу. По всему полю ревели трубы, ржали кони. Третья рать, подошедшая о полдень, была брошена в дело прямо с пути, и Мамат-Хаджа, видя себя обойденным вдвое, ежели не втрое превосходящую силою, вспятил и начал отходить на рысях, не принимая боя. Тяжело ополонившиеся татарские ратники отступали в беспорядке, теряя полон и скот, поводных коней, груженных добром, а Вильяминов, не слушая никаких татарских вестоношей, теснил и теснил Мамат-Хаджу, пока не сбросил на самый берег Оки к воде. Заняв береговые обрывы, уже, почитай, на Рязанской земле. И тут только принял гонца татарского, коему сурово объявил, что дает татарам 2 часа, дабы переправиться на правый берег Оки, и ни о чем больше с Мамат-хожой разговаривать не станет и не уполномочен князем своим. А через 2 часа даст приказ о приступе, и пусть Мамат-хожа ведает, что на одного татарина приходит 6 вооруженных московитов, и еще на подходе иная такая же рать. Неважно, что Вильяминов приврал вдвое, а то и втрое. Сбросить Мамат-хожу в реку он все равно бы смог. И татары, покричав, погрозив и постреляв из луков, скруче им живо отвечали, и далеко не безвредно для татар, начали в конце концов переплавлять свою рать на бурдюках, лодках и кое-как связанных плотах назад на Рязанскую землю. «Уходят!» — выговорил Никита. У него все плыло в глазах, дорожная усталь теперь, как схлынуло напряжение боя, начинала наваливать волнами, подъезжая к Василию Васильевичу. Старые ратники, узнавая своего старшого, издали кивали Никите. «Уходят!» — отмолвил Василий Васильевич, щурясь, безотрывно глядячи на серую осеннюю Оку, по которой косо уносимые и разносимые течением плыли татарские кмети. «Твоя помощь, старшой! Не привез бы владычной грамоты, разве решились бы мы ханского посла такого-то с соромом от себя выпроваживать?» Негромко помолчав, вопросил. «Не тяжко в новой службе?» «Мне ведь на Москву не можно теперь», — отмолвил Никита, щурясь и сплевывая. Вильяминов обмыслил, склонил голову. «Наталья как?» «Сын у нас растет», — отозвался Никита с оттенком гордости. «Михаил Александрович прошал», — возразил Вильяминов. «Привез бы когда ее на семейный погляд». «Пущай, говорка утихнет», — вымолвил Никита с невольным сожалением, озирая ряды воинов, готовых к бою. Да, впрочем, боя уже и не предвиделось. На плоту, составленном из нескольких бурдюков и досок, от берега отплывал уже сам незадачливый посол Мамат-хожа. «Ударить бы на их», — проговорил, подъезжая, Семен Жеребец. «Ух, и полона бы набрали!» Вильяминов, отрицая, повел головой. «Не можно!» И вели к метям без пакости чтоб. «И полон ворочать?» — разочарованно протянул кто-то из младших воевод. «А вот этого делать не будем», — рассмеявшись, ответил ему Вильяминов. «Не ратились, так... А уж что с воза упало, то и пропало». Кто-то из татар снизу с берега кричал, грозя плетью. Ратные скручи дружно и весело отвечали ему, показывая татарские луки. «Не вздумай, мол, собака, стрелять! Мы и сами тому нынче не хуже вашего выучились». Месяц спустя дошло известие, что Мамат-хожа бежал от Бердибека в Арнач, где был настигнут ханскими гонцами, схвачен и тут же убит. Убит не за то, разумеется, что разорял Рязань и пытался разорить московскую волость, не за десятки погубленных русичей и татар, не за сожженные деревни, угнанный скот, понасилованных женок, а за убийство единого бердибекова возлюбленника, за смерть которого Мамат-хожа так и не сумел расплатиться с ханом. После того, как Всеволод был в железах доставлен из Орды дяде Василию, тот, решивши наконец, что настал его черед, занял холм, родовой удел племянника, и начал самоуправствовать, разорив и попродав всеволодовых бояр, послужильцев и кметей. Епископ Федор пробовал вмешаться, совестил Василия и, наконец, не возмогший терпеть, сам побежал из Твери. Алексею как раз дошли вести о том, что Роман отбирает у него Киевскую митрополию, а из Цареграда письменные увещевания патриарха, нудящие его сугубо обратить взор к покинутым им в небрежении южным епископиям, и потому он неволею срежался к выезду в Киев. Задерживали неспокойные события на рубежах, угроза от мамат-хажи, счастливо, впрочем, остановленная московскими воеводами, задерживали святительские дела, споры с Новгородом Великим, и потому выехать в Киев торжественно с клиром, церковными сосудами и святынью, с избранными из владычных послужильцев, ему удалось только после Рождества. Филипповым постом к нему на Переяславль как раз и прибежал, отрекаясь престола, тверской владыка Федор. Алексей меж тем сожидал Сергия из монастыря, досадуя в душе, что так и не сумел сам побывать в Троицкой обители. До него дошли уже вести о тамошних нестроениях. Суровый общежительный устав, вводимый Сергием, был радостно принят братья лишь на первых порах. Лишение вечерних трапез в своей келье, лишение уютного домовитого одиночества, вместо коего предлагались неусыпные монашеские подвиги, молитвенное бдение и труд, далеко не всем оказались по плечу. Возникло и иное, о чем Алексею не думалось доднесь. Но что грозно восстало ныне, почему он и вызвал к себе обоих братьев, Сергия и Стефана. В общежительном монастыре безмерно возрастала власть игумена. И вот всего последнего, а прежде прочего борьбы за эту власть и не предвидел Алексей. Сергий предвидел, почему и был так труден для него выбор пути. Братья должны были прибыть к нему вместе, но первым явился Стефан, что было уже дурным знаком. Путного разговора со Стефаном, однако, не получилось. Занятый грядущую пастырскую поездкой в Киев и теми заботами и преткновениями, которые сожидал Алексей встретить там, грядущую новую борьбой с Романом, он так и не сумел уяснить смутной тревоги своей. Не смог понять Стефана на этот раз, ибо помнил его раздавленным и униженным, жаждущим отречься от власти и мирских треволнений. Сергия же Алексей ждал даже с неким трепетом, гадая, не ослаб, не смутился ли духом молодой игумен. Не надо ли его поддержать, наставить, быть может, остеречь или ободрить? Вот тут и явился тверской епископ. Минуя предверников, взошел, как был с дороги, вылезший из воска, сбросивший в сенях один лишь харьковый опашень. Взошел и рухнул в ноги. «Ослабони, владыка, более не могу, недостоин престола сего». Алексей поднял на ноги ветхого деньми и плотью старца, усадил, успокоил как мог, выслал служку. Но прежде чем Алексей распорядил трапезою, епископ Федор заговорил горько и злобно, с отчаянием человека, решившегося на все и ото всего отрекшегося. Он кричал о совести, о поношениях, якоже Христос претерпел от иудеев и законников, о том, что московляне сами подговорили хана и прежде утесняли сыновей страстотерпца князя Александра, погинувшего в Орде по навету москвичей, яко и брат его Дмитрий, якоже и отец, святой благоверный князь Михаил, что Алексей более всех виновен в безлепой которе Тверской, и что митрополиту не должно и не можно, и не прилепо, и непристойно мирская творите, ибо на то есть боярин и князь, что Всеволод в отчаянии, и скоро изверится не токмо в духовном главе Руси Владимирской, но и в самом Господе и его благостыне, что он, епископ Федор, не в силах зрети, яко же своя домочадная губят один другого, и вина в том пусть падет на Алексия, а не на него Федора, и потому он слагает с себя сан и уходит в затвор, в лес, в потаенную пустынь, но не может и не должен более взирать на сей срам и позорище и всяческое попрание заветов Господа нашего Иисуса Христа, заповедавшего мир в человецах и любовь к братии своей. Федора трясло. Он уже не был совсем тем строгим и властительным епископом великого града Твери, с коим Алексий так и не сумел уредить 2 года тому назад. Обострились черты, жалко и гневно вздыбились седые клокастые волосы, запали и воспалились глаза. Он, видимо, не спал дорогою, воспаляя себя ко грядущему разговору с Алексием. Старцу надобен был прежде всего покой и отдохновение. И потому Алексий, ничего не ответивши Федору на все его хулы и нарекания, вызвал через предверника Горицкого, игумена, и велел принять тверского епископа как должно и надлежит согласно высокому сану гостя, накормить и упокоить, а беседу твердым непререкаемым голосом отложил до другого дня, егда Федор отдохнет и придет в себя. «Ты ныне устал, злобен и голоден, а немощь телесная — плохой поводырь для разума. Прости, брат, но я не стану ныне говорить с тобою, до дне же отдохнешь с пути и возможешь глаголите, яко и надлежит по сану твоему». Горицкий игумен, проводивший Федора, потом осторожно вопросил Алексия: «Ежели тверской епископ отречется сана, кто возможет заступить и место его?» И в осторожном голосе, и в островатом, излихо внимательном взгляде игумена было невысказанное вопрошание. Мол, чего же лучше? Ныне поставить в Тверь своего, угодного владыки епископа, и все прежние которые с тверичами разом отпадут сами собой. Алексей ответил ему строгим, воспрещающим взглядом, и игумен, не посмев изречь ничего более, исчез. «Да, конечно», — думал меж тем Алексей, откинувши голову к спинке высокого монастырского кресла и смежив очи. «Да, конечно. Многие, ежели не все, возмогут ему посоветовать так именно и поступить в сей час святительской трудноты. Хулы и упреки Федора, ранившие его в первый миг, он отмел сейчас, справясь с собой усилием воли. Даже и врага поверженного, зрящего у ног своих, не достоит радовать и тому, но скорее, напротив, скорбеть об унижении человеческом. Да, просто. Снять Федора тем паче по его собственному прошению и заменить другим. Просто и потому ложно. Уже по самой соблазнительной простоте деяния сего. Не должен он, не вправе в самом деле поступить, как земная мирская власть, хотя и поступает, вынуждаемый к тому слабостью князя своего. И то, что Федор сам просит освободить его от сана, не должно соблазнить митрополита всея Руси, ибо, по слову Христа, камень, отвергнутый строителями, ложится в основание угла. Да, вот так, вот, кажется, найденное слово. И его долг ныне, успокоив и ободрив Федора, принудить его остаться на месте своем. Колика проще сокрушить, уничтожить, снять сан, заменить одного боярина, попа, даже епископа на другого. Но Колика труднее заставить покаять, передумать. Колика труднее убеждать, чем карать. И Колика нужнее принятое убеждение, чем кара, которая токмо лишь озлобляет, загоняя болезнь внутрь, но не излечивая ее. С тем Алексей уснул, почти решив, как ему уговорить с тверским епископом. А утром Слушка сообщил, что к нему явился Сергий. На утреннем правили Алексей с трудом заставил себя сосредоточить ум на молитве, ибо все мысли его были заняты тем, как согласить жданное появление Сергия с нужной беседой с тверским епископом. И в конце концов решил свести всех воедино. Так за столом владычного покоя оказались сотрапезующими русский митрополит, тверской епископ и игумен молодой лесной обители с братом, бывшим игуменом святого Богоявления. Была уха из дорогой рыбы, вареные овощи, хлеб и малиновый квас. Была переяславская ряпушка и любимая Алексеем моченая брусника. Епископ Федор, видимо, несколько успокоился, но во взгляде самоуглубленном, замкнутом, в скупых и скованных движениях рук были продуманное упорство и выстраданная решимость не уступать Алексию. Алексей подумал вдруг, что приход Сергия ко благу, и решил вести разговор прилюдно, ибо оба, Сергий со Стефаном, одинаково ведали вся тайная московской политики. Федор, настороженный, колючий, присматривался к Сергию. Стефана ему доводилось встречать, еще когда тот был богоявленским игуменом. Сергий, одетый с подчеркнутой своей и обычной для него простотой, был в серо-валеном зипуне и лаптях. Стефан, тот, явившись из обители, так же, как и Сергий в лаптях и на лыжах, тут переобулся в захваченные с собою тонкие кожаные поршни и зипун имел на плечах из дорогого иноземного сукна. Будничное облачение митрополита и епископа казались по сравнению дорогою, едва ли не праздничную, срядой. Но Сергий как-то умел не замечать несходствия одежды и обуви. И, посидевши с ним, всякий, в конце концов, тоже переставал замечать простоту одеяния подвижника. Даже когда он, как теперь, и вовсе молчал, лишь внимательно взглядывая на озабоченного митрополита и нахохлившегося епископа. Алексей молчал тоже, давая сотрапезующим насытить голод и немного привыкнуть друг к другу. Федор спросил о чем-то Сергия из вежливости, дабы не молчать за столом. Сергий отмолвил кратко, но с потребную обстоятельностью. И, странным образом, и вопрос и ответ тотчас были забыты всеми предсидящими. Наконец Алексей положил вилку, отер уста полотняным платом и, откидываясь к спинке кресла, строго вопросил: «Должен ли младший в роде своем слушать старшего и подчиняться ему?» «Да». Вздрогнув, епископ Федор не сразу нашелся с ответом. «Но князь Василий Михайлович чинит безлепое насилие над сыновцем своим Всеволодом и людьми его, несообразное ни с какими законами естества». «Да», — властно прервал Алексей. «Но должны ли вновь, реку, младшие уважать старших по роду всегда или токмо по рассмотрении, достоин ли уважения старший родич? Должен ли, вопрошу, сын уважать недостойного родителя своего? Стефан и Федор оба склонили головы. «Должен», — подумав и хмуро с видимым затруднением, произнес Федор. «Должен», — повторил, утверждая Алексей. «Не можно разрешить сыну, подобно хаму, насмеявшемуся над Ноем, отцом своим, позорить родителя своего. Не можно разрешить сие и разрушать тем самым весь строй жизни человеческой. Ибо в поколениях, в веках токмо уважением к родителю, деду, прадеду, предку своему, стоит и зиждет жизнь народа. Всякий язык, покусившийся на уважение к старшим своим, как и забывший славу предков и их заветы, распадает и гибнет, невестимо в пучине времен. «Брат мой», — горячо воззвал Алексей, обращаясь теперь уже к одному Федору, «помысли, все ли содеял ты, дабы утешить гибельную Прюсию, прежде чем прибежать сюда, пытаясь отринуть сан? Веси ли ты всю прежнюю катору меж дядею и сыновцем, грабительство, походы ратные, погром в Брздеже, его же Всеволод учинил? И то, как в той же орде добыл он ярлык под дядею своим на Тверской стол, и многое иное, стыдное и неподобное?» «Да», — вскричал Алексей, останавливая мановением руки, попытавшегося было возразить тверского епископа, «да, Всеволод более прав, чем его дядя Василий, первым начавший нелюбие сие, и паки реку более прав и честнее, и прямее, и бесхитростнее князя Василия. И мы, московиты, виноваты в том, что князь Василий ныне безлепо вершит неправду в Тверской земле, угнетая и расточая продажами волость Всеволодову». «Василий Михайлович, последний сын Михаила Святого», — осторожно вмешался Стефан, с беспокойством взглядывая то на Алексея, то на Федора. «Да», — отмахнулся Алексей от непрошенной помощи и продолжал с напором и страстью. «И более скажу тебе, Федор, вправе был бы ты овиноватить нас всех в сугубом попущении князю Василию, и был бы прав». «Да, неправо творили, и я тоже, Федор, и я тоже, и удерживали сына Александрова, и мирволили Василию Кашинскому. И ежели противополагать две правды, правду Твери и правду Москвы, то Тверь более права и изобижена Москвою. Да, да, да». Он рукою отвел, воспрещая готового уже вмешаться в спор Стефана, и продолжал. «И ты прав, братья, ибо ты епископ града Твери. Но не забыл ли ты, Федор, что я митрополит всея Руси? Я всей Руси должен, обязан мыслить в свой черед. Должен, обязан заботить себя и тем, что ежели добрый, справедливый и пылкий князь Всеволод пригласит Альгерда на Русь и силами Литвы разгромит дядю, а затем и московскую волость, а затем и само княжение Владимирское, тогда вся Русь, а не токмо Москва или Тверь, погибнет из-за наших безлепых раздоров. Да, Федор, ты скажешь, конечно, почему тогда не Тверь должна стать во главе Руси Владимирской? Потому что не Тверь. Потому что при Михаиле Святом могла быть Тверь, а стала Москва. Потому что столицы не избираются ничьей волею. Они делаются, возникают. Возможно, татары причина сему. Возможно, духовная власть или иное что. Но уже святой Петр предрек величие в веках граду московскому. И мы, духовная власть, должны мыслить о дальнем, о судьбе всей земли через века и века. Не о том, на чьей стороне днешняя суетная правда и приходящая власть того или иного князя. Например, по мысли, что возмогло бы произойти от брака Симеона и Марии, ежели бы дети их и сам Симеон остались бы в живых, а чума унесла напротив всех мужей Тверского княжеского дома. Возможно, что оба сии княжества уже теперь слились бы под единую властью, и Русь — русская земля. Язык русский усилились бы во много раз. Но тогда, — возразил Федор, — и Альгерд мог бы, поворотись судьба, стать великим князем всея Руси. — Да, — живо возразил Алексей, — ежели бы принял крещение, и ежели с крещением Русь стала бы ему родиною. Да, тогда, но именно лишь тогда он мог бы, ежели похотел стать русским и православным князем. Пусть и не сам еще, но хоть в детях, внуках, в правнуках своих. Но сие невозможно, отмолвишь ты, и я реку, да, сие невозможно. И вот почему я ратовал в Цареграде, устрояя митрополич престол во Владимире. Вот почему борюсь с Романом, коего вы, тверяне, поддерживаете. Вот почему ныне еду с пастырским наставлением в Киев. Сергий, до ныне молчавший, столь красноречиво в сей миг взглянул на митрополита, что Алексей, неволею почуявший его взор, обратил чело и прихмурил брови, отвечая на незаданный троицким игуменом вопрос. «Ехать надобно». Он стряхнул головой и вновь обратился к уже почти поверженному Федору. «И наша задача в этом вот текучем и разноликом бытии, в этом потоке времен и лет, воспитывать свой язык, умеряя животное, похотное в человецах, и князей своих наставлять в строгих истинах веры Христовой, в любви и дружестве, паче всего в любви к земле языка своего, навычаям и преданиям народа. Как бы ни стало тяжко, даже и до невозможности вынести ношу сию. И потому я, русский митрополит, волею своею и разумом и сердцем, и именем горнего учителя нашего прошу тебя и заклинаю, и настаиваю владычную волею, да останешь и впредь на престоле своем. Алексей примолк, слегка понурив плечи, взглянул светло и примолвил, указывая на Сергия. А княжеские которые, сколь бы ни гибельны казались они, вот он в обители своей содеивает важнейшее, премного важнейшее всех княжеских усобиц в совокупном их множестве. Ибо жизнь духа есть истинная жизнь, и от нее гибнет или же восстает все иное, сущее окрест. И печалуюсь. Тут же Алексей обратил чело к троицкому игумену, решив, что настал час и ему сказать слово ободрения и укоризны. «И скорблю, будучи извещен о нестроениях в обители Святой Троицы». Сергий медленно улыбнулся в ответ, помедлил. «Владыка Алексию», — выговорил негромко, — «скажи, сколь времени надобно, дабы выстроить город в пожаре, выгоревший дотла. Ежели судить по Москве и градам иным, единую осенью возможно восстановить все порушенное, а населить град, созванным отовсюду народом, единым летом возможно и сие совершить, а завоевать царство». Сгубить, разорить, разрушить, испустошить землю даже и поворотить реки, и вырубить леса. И сколь надобно сил, времени и терпения, дабы воспитать, создать, вырастить единого смысленного мужа, побороть в нем похоть и гнев, злобу и трусость, леность и стяжание, воспитать сдержанность, храбрость без ярости, честность и доброту, научить его ежечасно обарывать собственную плоть и многоразличные похоти плоти. Уйдут на то многие годы и труды, но бизонова мужа, воспитанного и многоумного, более скажу, без многих подобных мужей не станет прочен ни град, ни волость, ни княжество. Без сего ничто иное не станет прочным, ибо... Тут Сергий едва-едва чуть приметно улыбнулся, почти повторив слова Алексея. Без духовного в себе самом воспитания людей все прочее — суета-сует и всяческая суета. Сергий замолк, и епископ Федор, сейчас впервые услышавший речь троицкого игумена, поник головою и, вздохнув, подтвердил: «Да, без сего непрочно все иное». И Алексей, понявши скрытый упрек Сергия, тоже склонил чело, повторив: «Без сего непрочно». И лишь Стефан смолчал, голову склонив и осмурев взглядом, который он в этот миг побоялся показать сотрапезникам. Когда выходили из покоя, Алексей придержал Сергия за рукав и с глазу на глаз вопросил негромко: «Сыне, не молчи о труднотах своих. Где невозможет игумен, там возможет порой митрополит, могущий приказать, заставить, усовестить». «Отче», — отозвался Сергий, со вздохом покачавши головою, «я уже все сказал тебе. Долог и притужен путь духовного покаяния, но не можно тут свыше велеть ничему. Росток не станешь тянуть из земли, дабы скорее вырос. Так и мужа, не созревшего разумом или не готового душою, кто повелением своим возможет содеять духовным и смысленным? Об едином скорблю, владыка, не впору мниться мне, уезжаешь ты в Киев. Именно теперь надобен ты в русской земле». Заметивши тень, пробежавшую по лицу Алексея, «Сам не хочу, но должен», — сказал его взгляд, Сергий примолвил просительно: «Егда не возможешь отменить сего, возьми себе спутников верных, исхитренных не токмо в духовных трудах, но и в жизненных невзгодах и бедствиях, способных, ежели надобно, даже и к деянию бранному». Алексей вздрогнул, внимательно и долго поглядел в очи Сергию, потом обнял и трижды молча поцеловал. О Стефане и о делах обители иного разговора между ними в этот раз не было. Сергий через ночь, вратившись к себе, только лишь отдал распоряжение новоназначенным келлерю и эконому, кратко повестив, что должен на несколько дней отлучиться из обители. И никому ничего более не сказав, и не взявши никого в провожатые, в тот же день вышел на лыжах за ворота обители и утонул в рождественском серебряном снегу. Путь его был долог и лежал в обратную сторону от Москвы. Делая по 60 верст в сутки, имея пищу только ржаные сухари, которые он сосал дорогою, и нигде не задерживаясь в пути, Сергий скоро миновал Махрищенский монастырь на Киржаче, где игуменом был его знакомец Стефан. Но и тут только лишь обогрелся, выхлебал мису ухи и тотчас устремил далее в путь по лесным зимникам, пока не вышел на Владимирскую дорогу, и уже утром третьего дня миновал Владимир, не заходя в город и не останавливая, а на шестой подходил к Нижнему. Тут и выяснилось, что шел он к игумену Дионисию, дабы понудить того тотчас и немедленно послать скорого гонца в Печерскую лавру в Киев, упредив, ежели мощно, приезд Алексия и известив тамошнюю братию, что митрополиту угрожает беда, и надобно спасать его от возможной гибели. И по сомкнутым устам, по устремленному упорному взгляду Сергия, было внятно, что Дионисий непременно послушает его и гонца пошлет, и содеет все, что мощно содеять ему, выученику лавры Печерской, дабы отвратить нависшую над митрополитом беду. Епископ Федор провожал Алексея до Коломны. Тут, еще раз наставив и ободрив своего вчерашнего недруга, Алексей с любовью отпустил Федора в Тверь. Внутреннее чувство говорило ему, что поступил он на этот раз правильно, и ежели не содеял вполне из недруга друга, то, по крайней мере, может быть уверен теперь, что Федор не станет строить ковы против него, пока он пребывает в далеком и враждебном Киеве. В Коломне еще раз проверяли весь обоз, грузили остатние вазы, торочили коней. Среди многочисленной свиты митрополита был в этот раз и Станята, верный спутник его предыдущих странствий, и Никита Федоров, которого Алексей взял с собою впервые, едва ли не по косвенному совету игумена Сергия. Да, кроме того, Алексей опасался немного, что в пору его отсутствия помилованного им кметя очень возмогут иные, дабы уже похерить и все последние концы дела Хвостовского, попросту потихоньку убить.